Снова Сергей. Медленный волк. Я проснулся от непонятного шума. За окном, как будто справляло Новый год, сразу несколько компаний пьяных русских туристов. Там шумело, гремело, и молнии пересекали небо. Секунду спустя я понял, что никакого Нового года сейчас быть не может. Спрыгнул с кровати и в полутьме едва не споткнулся о Вика. Тот охнул и тоже вскочил на ноги. «Что это?» — спросил он. «Черт!» — сказал я. «Ты ничего не помнишь?» «Погоди. Мне снилось то же самое, что и сейчас. Громы, молнии, серебряный молот Тора». «Потом расскажешь. Бежим быстро!» — сказал я. «Может, еще успеем?» Внизу горел свет, но в комнате не было никого, кроме Карла, который снова потребовал открыть ему окно. Кажется, он не находил ситуацию необычной. Я распахнул раму, и он вылетел во двор. Я успел заметить планшет на столе. Герман не взял его, когда ушел на улицу. Я взглянул на экран. Там показывалась остаточная мощность конденсаторов охранной системы. Она была почти на нуле. «Все как тогда», — подумал я. Хотя сам с трудом понимал, когда. «Чего ты ждешь?» — спросил Вик. «Не знаю», — сказал я. «Сейчас. Погоди-ка». Я увидел на краю экрана незнакомую иконку — ребут. Я подумал, а что если прямо сейчас перезагрузить систему? И уже вытянул палец, чтобы нажать на кнопку, как вдруг кто-то повернул ручку входной двери. «И не вздумай», — сказал мне Герман. «Не трогай пульт». Карл сидел у него на плече, как попугай у пирата Сильвера, и проскрипел тоже по-попугайски. «Серый дурак!» Я не на шутку обиделся. А Вик поступил и вовсе странно. Закрыл лицо руками и тихо рассмеялся. Ворон шумно перелетел на стол. Герман оставил винтовку в углу. Шагнул ко мне и потрепал по загривку. «Все в порядке», — сказал он. «Зря только с постели вскочили». «Что там было?» — спросил я. «Внештатное срабатывание сигнализации». «И больше ничего?» — спросил я. «Ничего», — сказал Герман. «А должно было еще что-то быть?» «Ты не помнишь?» Дед ответил не сразу. Прошелся по комнате, захлопнул оконную раму, повертел в руках свой планшет. Поднял глаза на меня. «Думаю, мальчики, вы видели больше моего», — проговорил он. «Зачем же спрашиваете?» «Но ты жив», — сказал я, улыбаясь. По его лицу прошла тень. «Это не точно», — ответил он. «Нас ждут тяжелые времена. Мы не проиграли, но и не победили». «Мы победим», — сказал я. Вик посмотрел на меня. Он был бледен, зато глаза покраснели, будто он долго их тер кулаками. «Не навсегда», — повторил он еле слышно. Тут и Карл, который прохаживался по столу, взглянул на моего друга. «Прочь!» — прогнусил он. «Дрыхнуть!» Я смотрел на Вика, а он на меня. А Герман на нас обоих. «Отправляйтесь спать, зубастики», — сказал он. «Вам надо поберечь силы». Герман сказал так, а сам пристально глядел на Вика. Опять на него одного. Тут и вправду выглядел неважно. Он стоял, слегка пошатываясь и опираясь на спинку деревянного стула, и, казалось, был только рад уйти. В комнате наверху было темно. Я слышал, как Вик за моей спиной тяжело дышит, как будто на нашей лестнице было 200 ступенек, а не 20. «Ложись», — сказал я. «Слышал, что дед сказал? Береги силы». Мы разошлись по своим постелям, я повалился на кровать, Вик на матрас рядом. Но спать не получалось. Я взял в руки телефон. Сообщений не было, неприятных звонков тоже. Я даже не был уверен, хочу ли я кого-нибудь услышать. Я не мог забыть того, что видел. Пусть даже если верить Герману, этого ничего и не было. Пусть даже все это мне приснилось, и Вику тоже. Мне не в первый раз доводилось участвовать в собственных снах, и всегда я просыпался вовремя. И только сегодня я думал и не мог понять, в какое же время я проснулся. Над этим можно было сломать голову, но было еще кое-что. «Как ты думаешь, Вик?» — спросил я. тот волк, ну, который был возле Германа. В том волчьем мире это и правда то, о ком я думаю?» Вик долго не отвечал. В полутьме я видел, как он лежит, глядя в потолок, и его большие глаза как будто светятся. Но в них всего лишь отражалась луна. «Не знаю», — сказал Вик. «Я только знаю, что это волк-мертвец. Подземный волк. Я слышал о таких. Они спят в темных шахтах. Они ушли навсегда и не могут вернуться. Наши пути не пересекаются». «Но он же пришел». «Он не пришел», — сказал Вик. «Он только показался. Иногда мы видим их, и от этого бывает еще грустнее». «А ты? Ты когда-нибудь видел своих? Это ты с ними говорил?» Я слышал, как он скрипнул зубами. «Не спрашивай», — сказал он. «Мне будет плохо. Не спрашивай». Я понимал, о чем он говорит. Теперь уже понимал. Только не знал, как ему помочь. «Хочешь, выпьем чего-нибудь?» — спросил я, немножко краснея. «Есть пиво. Я могу принести из подвала. Там дед все запасы прячет». «Не надо», — сказал он. «Спасибо». «Никто не заметит. Давай схожу, а? Я знаю, где висит ключ». «Ты потом сходишь. Завтра. Спи». Я смотрел на него и пытался читать его мысли, но видел только сплошную темноту, похожую на тот поганый туман, что поднимался из Чернолесья. Только у меня не было излучателя, который мог бы пробить эту тьму. «Вик», — сказал я. «Да». «Я хотел тебе сказать, Вик. Ты хороший человек, Вик». «Я?» — он шмыгнул носом. «Я сам не знаю, какой я. И человек я или нет, тоже не знаю». «Слушай, Вик, не говори ерунду. Я знаю, ты мой друг, и мне больше ничего не надо знать». «Только поэтому я еще жив», — проговорил он тихо-тихо. И добавил еще тише. «Не навсегда». Затем он уткнулся носом в подушку, давая понять, что отвечать больше не будет. Утром я проснулся от холода. Балконная дверь была приоткрыта, оттуда тянуло сквозняком. Солнце успело подняться высоко. Вика нигде не было. Я вздохнул, встал и вышел на балкон. Веревка, которую я привязал накануне, так и свешивалась вниз, пусть и не доставала до земли. Розовый куст, впрочем, на этот раз остался нетронутым. И никаких иных следов под окном я не заметил. Вик был ловчее меня. Я спустился по лестнице вниз. Странно, но деда я там не встретил, и его любимчика Карла тоже. Окно было распахнуто, и со двора доносились голоса, обычные, человеческие. Ничего не оставалось, как выйти и посмотреть. «Понятия не имею», — говорил дед милиционеру Сапегину. «Спроси что-нибудь полегче». Рядом, конечно, переминался с ноги на ногу и Михалок. Они продолжали разговоры, даже как будто не посмотрели на меня. Именно это показалось мне странным, не знаю почему. «Твои салюты были видны даже из деревни», — продолжал Сапегин. «От кого ты оборонялся? Может быть, просто принял лишнего под вечер?» Я подумал, что именно этого ответа они и ждали. И даже намекали, что неплохо бы так ответить. Но Герман сделал вид, что не понял намека. Может, от того, что я стоял рядом? «Я же говорю, случайность», — повторил он. «Не знаю, что это было. Возможно, лисица полезла под забор. Или кабан думал забраться в огород». «Или волк», — предположил Михалок, со значением глядя на Сапегина. «Тебе теперь везде мерещатся волки», — проворчал Герман. «Еще скажи, что ты опять видел волчьи следы». Полицейские переглянулись. «Мы видели следы», — сказал Сапегин хмуро. «Не здесь, а во враге на берегу Чернушки, возле трупа мальчишки из лагеря». «Что?» — воскликнул я. «Это Вик?» Трудно даже объяснить, почему я поступил так неосторожно. Уже в следующую секунду я подумал, какой я идиот. Потому что оба полицейских воззрелись на меня, будто в первый раз увидели. Правда, еще через секунду я понял, что на самом деле они только и ждали, когда я сделаю подобную глупость. «Нет», — медленно произнес Сапегин. «Это некий Андрон Шестаков, юный качок из спортшколы в Гродно. Найден мертвым сегодня утром. «Но ты сказал Вик?» «С этого места поподробнее. Кто такой Вик? Почему ты подумал, что это мог быть он?» Мой дед Герман хотел что-то ответить за меня, но Михалок покосился на него и приложил палец ко рту. Тогда я сказал. «Вик тоже из Эдельвейса. Это мой друг. Вот я и спросил». «Ты не знаешь, где он? Он пропал?» — спросил Сапегин еще настойчивее. «Он звонил тебе?» «У него нет телефона», — сказал я. «У них там запрещены телефоны», — пояснил Михалок. «Они все там такие идейные». «Тут их девчонки и гуляют по деревне в наушниках», — не поверил Сапегин. «Я лично сам встретил вчера возле магазина целую компанию. Но к делу. Итак, ты не знаешь, где этот Вик?» Обратился он уже ко мне. «Вот и директор лагеря не знает, где он». «Гроэль?» — ляпнул я, совершив очередную глупость. «Кто такой Гроэль?» — не понял Сапегин. «Фамилия директора Старкевич. Или ты знаешь еще одного директора?» «Я не знаю их директора», — сказал я. «И это странно, потому что он напоминал тебя». Отчего-то мне стало страшно. Мне было нечего бояться, но этот полицейский сказал, что Гроэль говорил про меня, а я слишком многое знал про этого Гроэля. И я его видел. Вот уж о чем точно не стоило вспоминать. Наверное, я побледнел, потому что мой дед приблизился и положил мне руку на плечо. «Не забывайте, что мальчик несовершеннолетний», — сказал он. «Для его допроса у вас недостаточно полномочий. Зато я могу написать жалобу прокурору на ваши действия». Милиционеры помрачнели, и разговор сам собой прервался. Мне показалось, что я должен как-то разрядить обстановку. И мне показалось, что я нашел гениальное решение. «Вик был у нас в гостях», — сказал я. «Мы пили пиво. Это мы включили сигнализацию ночью. Случайно. Дедушка был очень недоволен». Герман, который приобнимал меня за плечи, на этих словах попробовал незаметно меня ущипнуть. Но меня было уже не остановить. «За это дед запер нас в спальне», — продолжал я вдохновенно врать. «Вот только час назад отпер. Вик обиделся и ушел в лагерь. Вряд ли он успел бы попасть куда-то еще». «Да, это вряд ли», — кивнул Сапегин. «Проблема в том, что из окна твоей спальни свисает веревка. Вверх по ней не залезешь, а вот вниз легко. И для этого не нужно ждать утра». Мне стало очень неприятно, как всегда бывает, когда ты облажался. А теперь прямо сразу и при всех вывели на чистую воду. Кроме того, я в очередной раз понял, что не умею врать. Теперь я не знал, что делать. Глупо врать не было смысла, и я вдруг решил сказать идиотскую правду. «Это я привязал веревку», — признался я. «Прошлой ночью, а не этой. Мне было нужно уйти из дома». «Зачем?» «Чтобы встретиться с девушкой». Герман присвистнул, а полицейские почему-то даже не удивились. «Встретился?» — поинтересовался Сапегин. «Да, но потом дед меня нашел и отвез домой. Перед этим мы заехали к доктору Жуку. Вы должны помнить. Наша машина попала на видео». Сапегин с Михалком переглянулись и не удержались от усмешки. «Эх, никудышная молодежь пошла. От подружки бегом к доктору», — оценил Сапегин, но тут же посерьезнел. «Ладно, допустим, так и было. Но если вспомнить, что случилось после этого с беднягой фельдшером, то ситуация становится еще более тревожной». «И тут и там волчий след», — напомнил Михалок. «Вот это и странно», — сказал Сапегин. «Я уже не говорю о волчьих следах у задних ворот данной усадьбы. Как видите, мы заранее провели необходимые следственные действия. Господин Волков, можете ли вы дать комментарии по этому поводу? Наиболее желательно, если это произойдет в райотделе милиции». Этот мешковатый мент вдруг сделался очень официальным и словно вытянулся. И мне это не понравилось. Совсем не так он вел себя ночью с девчонкой возле их участка. Я чуть не ляпнул что-то в этом роде, но дед тихонько кашлянул, и я его понял. И на этот раз удержался от очередной глупости. «Я охотно дам вам все необходимые комментарии», — сказал дед серьезно. «Но только под протокол и в присутствии адвоката». Я слушал его и удивлялся. Он коротко взглянул на меня, и я понял, что высказывать вслух свое удивление тоже не стоит. «Тогда пройдемте», — пригласил Сапегин. Их УАЗик стоял за забором у главного входа. Дед похлопал меня по плечу. Позаботься о Карле», — напомнил он. Оставшись один, я попытался собраться с мыслями. Я еще не вполне знал, что делать, но, кажется, уже догадывался. Признаюсь, мне было совершенно не жаль убитого оборотня Андрона Шестакова из Гродно. Мне неприятно в этом сознаваться, но это было именно так. Также мне неприятно говорить о том, что я, кажется, знал, кто убил этого андроида. Но я был бы последним, кто его в этом обвинит. И еще. Я и представить не мог, где его теперь искать. Грустный ворон сидел на подоконнике, когда я вернулся в дом. Он ковырял крючковатым носом оконную доску и выглядел опечаленным. «Ты все слышал?» — спросил я у ворона. «Как тебе такое, Карл?» «Хреново!» — ответил он. «Что посоветуешь?» Конечно, я спросил на удачу. Я не всегда знал, можно ли говорить с Карлом как с человеком. Иногда он меня разочаровывал. «Сейчас он опять заявит, что я дурак», — подумал я. «Жрать!» — ответил он несколько не впопад, хотя и своевременно. После всех событий этого утра мне как-то не очень хотелось готовить завтрак. Тем более, что близился час обеда. Я достал из холодильника ломтики жареного мяса, разогрел микроволновки и дал Карлу. Он слопал несколько кусочков, но оставил в миске добрую половину для меня. Это было трогательно. Я поел тоже. В холодильнике нашелся сок. «Пиво не обещаю», — сказал я. Карл ничего не ответил. Он прислушивался. У этого черного оборванца был великолепный слух. Он перелетел на подоконник, повертел головой. «Ворота?» — сказал вопросительно. Я встревожился. Взял из шкафа старую винтовку Германа. Она была тяжелой, но казалась уже легче и короче, чем 2 года назад, когда я гостил здесь последний раз. С этой винтовкой в руках я вышел во двор. Солнце сияло в безоблачном небе. Красный пикап прятался под навесом. Там же был припаркован наш старый вагончик, дом на колесах. Мой самокат скучал там же. Но мне было некогда отвлекаться. Я отворил калитку. Феликс Ковальчук ждал там. Он сидел верхом на своей кроссовой Ямахе Эндуро в черной кожаной куртке, несмотря на жару. Дождавшись, когда я выйду, но не раньше, он заглушил мотор и снял свои темные очки. Он был один. Я понял, что он приехал не просто так, и что он не знает, как начать разговор, и что у него есть сразу несколько предложений, с которых можно начать, и все они не очень-то убедительные. «Мне попался навстречу ментовский УАЗ», — сказал, наконец, Феликс. «Германа забрали на допрос?» «Он вернется», — сказал я. «Он вернется не скоро. Мы неплохо его подставили, ты не находишь?» «Ты о чем?» Феликс усмехнулся. «Об этой веренице загадочных событий. Нападение, похищение, теперь еще и убийство. Бешеные волки-невидимки в Чернолесье. Менты будут долго расспрашивать твоего деда обо всем, что происходит на его территории. Кстати, о похищении. Твой светленький дружок не напоминал о себе? После истории с Андроном он сбежал. Я послал ребят на поиски, пока безрезультатно. К счастью для него. Говоришь, он не приходил?» Феликс старался делать вид, что ему это не слишком интересно. Но он тоже врал неумело, да и меня обмануть было уже не так легко. «Жду с минуты на минуту», — сказал я. «Хм». Феликс, конечно, не поверил. «Значит, ты его увидишь. Окей, ладно. Только не жди слишком многого от этой встречи». «Поясни», — сказал я. «Он теперь изгнанник. Медленный волк. Очень скоро он сдохнет». «Медленный волк?» — не понял я. «Ах, да. Ты ведь не учился у Старкевича. Вот и не знаешь теории. Дело вот в чем. Чтобы жить, сверхволк должен убивать. Чем больше жизни ты отнимешь, тем ты сильнее. Можно, конечно, жить и по-вегански, без крови. Так обычно делают девчонки, им это разрешено. И совсем молодым парням лет до 14 это еще сходит с рук. Но после надо делать выбор. Либо становиться сверхоборотнем, либо уходить в ауткаст. Терять скорость, терять способность к превращению. Это и называется медленный волк. Такие живут недолго». Тут Феликс поглядел на меня многозначительно. «Твой дружок-пацифист почему-то решил, что эти правила его не касаются», продолжал он. Он не хотел убивать. Он был самым быстрым в стае, но и самым бесполезным. Как-то раз я послал его на задание избавиться от одного юного лесника. Ну, ты знаешь, что он сделал вместо этого. «Значит, это ты его послал?» — сказал я. Странно. Я даже не чувствовал ненависти к этому гнилому байкеру. Я и раньше знал, что он зверь. Я все про него знал. И к тому же у меня в руках была винтовка, а у него не было. «Послать-то послал. И потом огреб за это от Гройля». Тут Феликс помотал головой, как конь. «Ух, как он ругался. А этого твоего Вика, наоборот, похвалил. Похлопал по щеке, знаешь, как любил делать один герой из прошлого. Я не знал, но догадывался». «После этого твой дружок не по-детски возгордился», — продолжал Феликс. «Ведь это он не дал нам победить, когда время откатилось назад, и старый Герман вернулся к жизни. Ты это видел?» Я кивнул. Гройль никак не мог поверить, что это случилось. Он и сейчас не верит. Адрон тогда пообещал, что он сам перегрызет Вику глотку. У него с ним давние счеты. Что-то личное, как я думаю. И вот вчера Вик явился сам. Сказал, что он желает покинуть стаю. Я удивился, но не подал виду. «Чтоб ты знал, в нашем лагере есть свои негласные законы». Феликс взглянул на меня почти весело. «К нам не просто попасть, но уйти от нас еще сложнее. Для этого тоже нужно пройти испытание. Его проходят немногие. Говоря проще, Андрон вызвал твоего друга на поединок. И не просто на поединок, а на простой бой, как у викингов, до смерти». Как я ни старался казаться спокойным, тут меня все же передернуло. «Андрон всегда был дебилом», — признал Феликс. «Он полагал, что раз твой Вик не хочет убивать, то ему Андрону ничего не грозит». «Он ошибся». Я внимательно смотрел на этого Феликса, слушал его мысли, но не мог понять, что у него на уме. Он был моим врагом и соперником, и все же почему-то пришел сюда один. «Твой друг сумел собраться силами», — сказал Феликс. «Дрон напал на него первым, как обычно, но тот уклонился, подставил корпус. Тот дурень поскользнулся и полетел на землю. Это выглядело потешно. Вик сжал его горло зубами, но убивать опять не стал. Тот едва не задохся и попросил пощады. Возможно, это был тонкий расчет. На Андрона похоже. Когда Вик отпустил его и отошел в сторону, дрон бросился на него сзади. Вцепился в шею. Что тут сказать? Правилами простого боя это не запрещено». Я стиснул челюсти. «Я хорошо знал, как это происходит, когда тебе вцепляются в горло». «Он уже готов был прикончить проигравшего», — усмехнулся Феликс. «Но я решил иначе. Я прекратил этот бой». «Но Вик убил Андрона», — сказал я. «А вот и нет. Это я его убил». Я вытаращил глаза. «Нет, такого я не ожидал. Кажется, теперь я начинал что-то понимать. Я слушал, что он говорит, и пытался читать его мысли. Это было странное ощущение, непривычное для волка. Его мысли расходились со словами». «Только не думай, что я это сделал из симпатии к твоему приятелю», — поспешил объяснить Феликс. «Или к тебе. Ни в коем случае. Мне давно надоел этот тупица Андрон. Я просто воспользовался случаем. И заодно подзарядился энергией. И потом, как ни крути, Вик заслужил победу. Хотя в этом поединке он потерял последние силы и стал медленным волком». «Он умрет?» — спросил я. «Если еще не умер. Ты знаешь, Майя тоже меня об этом спросила. Подумать только, ей было жалко твоего светлячка. Девчонки, они такие девчонки». Феликс развел руками. «А знаешь, что сказал директор? Он не стал меня ругать. Хвалить, правда, тоже не стал. Он только сказал, чтобы я не помогал никому, если я хочу быть вождем. Вот так он и сказал. Впрочем, я вижу, тебе это неинтересно». «Я и правда думал о другом. Или о другой. Я не мог о ней не думать. Мне становилось жарко, когда я думал о ней, и мое сердце начинало стучаться с перебоями». «Передай Майке привет», — сказал я, и эти слова получились хриплыми и смешными. «Черт», — подумал я, — «ну когда я уже повзрослею?» Феликс ответил странно. «Ты можешь сам поговорить с ней. За этим я и приехал. В лагере освободилось место для тебя». Мое сердце остановилось, но тут же застучала снова. «Ты опять говоришь за нее?» — спросил я. «Ну что за дурак? Позвони ей». «Конечно, я дурак», — думал я. «Дуракам легко дается решение, а особенно легко ему дается ничего не решать». Тут что-то зашумело над моей головой, и ворон Карл, сделав круг в воздухе, опустился на дорожку как раз между нами. Прошелся, врезаясь когтями в песок, и сурово каркнул. Этот его маневр слегка охладил мою голову. Словно колдовство развеялось. Я вспомнил их оскаленные морды там, над мертвой медвежьей тушей, кошмарного монстра Гройля, перекачанного Андрона и самого Феликса. «Вы хотели убить Германа», — сказал я. «Вы хотели убить нас всех. И не говори мне, что это не так». Феликс выпрямился в седле. Откинул свою косую челку. Он хотел казаться гордым и значительным, и у него почти получилось. «Ты ничего не понял», — сказал он. «Мы хотели избавиться от твоего деда, лесника. Это верно. Но мы хотели, чтобы ты был с нами. Тебе ясна разница? Мы были готовы даже терпеть твоего друга, хотя он нам и не нужен». Тут я вспомнил Вика. И те слова, что он сказал, когда прощался со мной в последний раз. Он-то знал, что он прощается. «Сперва я найду его», — сказал я. «Если ты мне поможешь, буду благодарен». Феликс посмотрел на меня, помолчал. «В долине не ищи», — сказал он. «Там его нет. Он где-то рядом. До свидания». Сказав так, он тронул ручку. Нажал на стартер, и мотоцикл послушно взревел мотором. Тогда Феликс надел темные очки и стал окончательно похож на спецагента из дешевого боевика. «Я придержу для тебя место в Эдельвейсе», — сказал он. «Но не тяни слишком долго». Ворон Карл еле успел увернуться, как Ямаха развернулась и унеслась прочь, оставив на песчаной дорожке глубокий след, похожий на знак вопроса, только без точки. Это скучно, рассказывать, как я искал Вика. Истории неудач, неинтересны. Я объехал на самокате всю округу, внимательно глядя по сторонам. Я надеялся найти где-нибудь скрытые подсказки, как это часто бывает в играх, только все это зря. Карл по временам срывался с моего плеча, взлетал, делал широкий круг над лесом и тоже всякий раз возвращался ни с чем. У ворона был зоркий взгляд, но и когти не менее острые. После трех или четырех таких взлетов и посадок мою рубашку можно было выбрасывать. Определенно, с одеждой в Чернолесье мне не везло. Когда аккумулятор самоката окончательно сел, я обошел близлежащий лес пешком. Но от Вика не осталось и следа, ни волчьего, ни человеческого. Начинало темнеть, когда я вернулся в усадьбу. Кое-как закатил самокат под навес и поставил на зарядку. И без сил уселся на скамейку между розовыми кустами и садовыми гномиками. Ворон опустился рядом, нахохлился и прикрыл глаза. «Что с тобой, Карл?» — спросил я. «Тебе тоже плохо?» Ворон слабо повертел головой, словно хотел сказать «не дождетесь». Это была его любимая шутка. Но сейчас даже у него не было сил шутить. Я тоже опустил голову. Я попробовал позвонить деду, но тот не брал звонок. Вероятно, у него тоже возникли проблемы. Мне стало еще грустнее. Был еще один человек, которому я мог позвонить, и даже хотел, и даже очень хотел, но боялся. Если бы позвонила она, я был бы рад, но мой телефон уныло молчал. Вот и сейчас мне показалось, что он пискнул у меня в кармане, но это мне просто показалось. Или нет? Ворон открыл черные глаза и сипло каркнул. Как я уже говорил, его слух был лучше моего. Звук повторился, но телефон тут был ни при чем. Кто-то будто застонал или заскулил, тихонько и слабо. Не по-волчьи, нет. Как-то совсем по-детски. Это было рядом. Мы с Карлом повернули головы в одном направлении. Там стоял старый вагончик. Польский жилой вагончик, который когда-то таскал за собой наша Нива. В котором в раннем детстве оставляли меня, чтобы я мог спать на свежем воздухе. И еще закрывали мою полку плотной москитной сеткой. Я встал и на негнущихся ногах подошел к вагончику. Взялся за алюминиевую ручку. Дверь была не заперта. Я потянул дверь на себя. Она была чем-то похожа на дверь холодильника, только петли проржавели. поднялся на порог и вошел внутрь. Там было темно. В занавешенное окошко проникал свет закатного солнца. И от этого белая шкура моего друга Вика казалась розовой. Он лежал на полу, распластавшись, как лежит собака, сбитая автомобилем. Наверное, он успел зайти внутрь и зубами прикрыть за собой дверь, чтобы спрятаться. Но внутри силы изменили ему, и он упал. И еще, наверное, ударился головой. Его задняя лапа конвульсивно дернулась. «Что с ним?» — спросил я у Карла. «Агония!» — выговорил ворон совершенно по-человечески. «Смерть!» Я вспомнил слова Феликса. Волк-изгнанник теряет способности превращаться. Потом он обессиливает и умирает. «Нет», — сказал я. «Этого не будет». Я дотронулся до его шеи. Страшная рана больше не кровоточила. Пульса я не нашел. Несколько секунд я думал о том, чтобы позвонить в службу спасения и что им сказать. Но понял, что они просто не успеют приехать. Оставался только один способ, о котором говорил сам же Вик. За окошком прицепа уже темнело, и можно было попытаться. «Вексон! Хексон!» — начал я, и все произошло даже быстрее, чем я мог представить. Будто кто-то уже давно ждал, когда же я наконец решусь. Мир изменился. Привычные звуки исчезли, и только встревоженное карканье ворона осталось прежним. Карл взлетел на столик, укрепленный перед окошком прицепа, и отошел подальше, стуча когтями. Кажется, он боялся, что я наступлю на него. Внутри крохотного домика на колесах совершенное волчье тело казалось неудобным и неуклюжим. И как только люди здесь помещаются, успел подумать я, но тут увидел, что лежащий передо мной Вик открыл глаза. Они были все теми же, глубокими и холодными. Но в них уже плескалась предсмертная тоска. Почему я помнил это? Где я это видел? Я не знал. «Сергей», — сказал он еле слышно, — «я умираю». У него не хватило сил даже на знак вопроса. «Держись», — попросил я. «Ты же сам говорил, что волки умеют лечить. Я тебя вылечу». «Мы еще встретимся там», — прошептал он. «Альфхейм, не забудь». «Помолчи», — попросил я. «Тебе нельзя тратить силы». Он не ответил. Кажется, он снова потерял сознание. Я опустился на лапы рядом с ним, высунул язык. Прошелся этим языком по его разорванному горлу. Раз, другой и третий. Это было самым удивительным, что мне доводилось испытывать до сих пор. Вкус чужой крови. Нет, не так. Вкус крови оборотня. Я попробовал ее в первый раз. Этот вкус не был похож ни на что. Представьте, что вы прописываете для вашего компьютера бесчисленное множество команд, и длинные и короткие цепочки кода мелькают на экране перед вашими глазами. Примерно так было и сейчас. Мой мозг обрабатывал немыслимое количество информации об устройстве, к которому я подключился, и я уже знал, что мне нужно восстановить поврежденные элементы в его системном реестре. Не спрашивайте меня, что это значит, я не отвечу. Да и тогда не ответил бы. Правильнее сказать вот что. Я не вполне знал, что надо сделать. Зато я знал, как. Я просто думал про моего друга. Я представлял его таким, как раньше, живым и здоровым. Это и было лечением. И оно казалось эффективным. По крайней мере, Вик шевельнулся и подтянул лапы. Я уже приготовился схватить его зубами за шкирку и хорошенько встряхнуть, как вдруг в следующее мгновение что-то изменилось. Ворон Карл подпрыгнул от неожиданности на своем месте. Передо мной лежал человек. Ну, как человек. Все тот же мальчишка, которого я знал. Светловолосый, встрепанный и в перепачканной кровью одежде. Его внезапно выбросило в человеческий облик, но он остался в волчьем времени. Я знал, что такое бывает, и такое бывало со мной самим, но сейчас-то я был волком. Еще никогда я не смотрел на это превращение волчьими глазами. Я даже испугался немного. Я еще больше испугался, когда подумал, что Вик сейчас откроет глаза, и что же он увидит? Волчью морду возле самой шеи. Будь я человеком, это было бы не лучшим воспоминанием в моей жизни. Но он по-прежнему лежал и не двигался. Дыхание было неровным. Я помедлил. ткнул носом в его шею, та еще кровоточила. И вдобавок рана под ключицей, там, где ворот рубашки был разорван, тоже казалась опасной. Подумав, я взялся зубами за воротник и разорвал рубашку еще дальше. Потом стянул ее совсем. Теперь я видел все его раны. Даже старые, что давно зажили. Я удивился. Длинный кривой шрам тянулся у Вика поперек груди. Будто кто-то хотел вырезать у него сердце, но не сумел. Раньше я его не видел. Но я не стал размышлять об этом. Я высунул язык. Человеческая кровь имела тот же вкус, что и волчья. Было бы странно, если бы оказалось иначе. Но информация, которую я получал, теперь изменилась. Это можно было бы назвать открытием, но я не был уверен, что получу за это Нобелевскую премию. Итак, я мог считывать данные про века человека. И эти данные мне не нравились. Я мог видеть, как бы это объяснить понятнее, работоспособность всех его систем. И выходило, что их ресурс на исходе. Энергия заканчивалась. Кажется, об этом говорил Феликс. Жизненные силы его покидали, и я ничего не мог с этим сделать. Медленный волк не мог стать человеком. Стоило мне это понять, и картинка как будто замигала перед моими глазами. Еще одно мгновение, и тело Вика снова было волчьим. Он еще дышал, но больше не открывал глаз. Это могло означать только одно. Волк-изгнанник и мой лучший друг, добрый парень по имени Вик, и он же непонятный Зигфрид из таинственного Альфхейма, умирал. Когда медленный волк умирает, он так и остается в волчьем теле. Поэтому люди не обращают внимания на его смерть. Мало ли сбитых зверей валяется на обочине. Кажется, Ворон Карл тоже не мог на это смотреть. «Прочь!» — скомандовал он самому себе. Подпрыгнул, захлопал крыльями и вылетел в окошко. Мне ничего не оставалось, кроме как... Волки делают так всегда, когда не знают, что делать. Мне ничего другого не оставалось, как поднять морду к небу, то есть к окошку прицепа, и тоскливо завыть на луну. Я бы не смог описать словами свою песню. Может быть, кто-нибудь другой сделал бы это лучше. Я могу только рассказать, о чем я думал, когда пел, да и то не точно. Язык людей прекрасно объясняет то, почему тебе горько и больно, но он не передает твою боль. Вик не мог никого убивать, кажется, думал я. Почему же теперь он умирает? Разве добро — это слабость? Не знаю, ждал ли я ответа. Ответа и не было. Подтаявшая с одного бока луна висела в темноте, безмолвная. Даже фонари на мачтах не горели, ведь включить их было некому. «Он спас меня, а я не могу спасти его», — думал я. «Почему наш мир устроен так несправедливо?» Никто не отвечал, никто не откликался. Никто не спешил мне на помощь. Мироздание угрюмо молчало. Только за окошком становилось все темнее и темнее. И даже розовые кусты казались увядшими. «Он умирает, а я живу», — думал я дальше. «Но я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы он жил. Я...» Я не смог договорить. Моя песня прервалась. Мой язык как будто вдруг распух и застрял между волчьих зубов. «Я... готов», — начал я снова. Нет, я не был готов. Я не был готов сказать те слова, которые сказал когда-то Вик для меня. Черт, у меня не получалось. Я не готов был умереть. Я не хотел умирать, я боялся. «Он же мой лучший друг», — думал я. «Я радуюсь, когда я его вижу. И он тоже. Я никогда не врал ему, и он мне тоже. Вот черт! И я сейчас не могу соврать ему». Да и себе не могу соврать. Я не готов отдать свою жизнь за него. Я чертов трус, я предатель. Стать предателем можно всего лишь однажды, но уже навечно. Может ли друг быть трусом? Может ли трус быть другом? «Nevermore», — послышался очень знакомый голос в моей голове. Я даже оглянулся, но Карла рядом не было. Я опустил голову и лизнул раненую шею Вика. Я не почувствовал вкуса крови. Мне мешали слезы. Странные, небывалые волчьи слезы, которых никогда не видели люди. «Сейчас он умрет», — понимал я. а я останусь один. Вот почему мне хочется плакать. Мне просто жалко себя. «Ты просто эгоист», — говорила мне тетя Элла. Это очевидно было так. Моя дружба была просто игрой. Скоро мой партнер выйдет из этой игры, и мне будет без него скучно. Но это пройдет. В списке игроков еще много имен и аватарок. Жизнь продолжается. «Nevermore», — прозвучал в моей голове тот же голос. Мог бы и не повторять. Всю мою жизнь я играл в одну и ту же дурацкую игру. И теперь, когда игра стала жизнью, я этого даже не понял. Я всхлипнул и умолк. Моя песня кончилась, и никто ее не услышал. Из раскрытого окошка тянуло холодом. Там сгущался сумрак. «Эта черная тьма ползет из леса», — думал я. Ведь Германа не было, и усадьба осталась без охраны. Тело Вика казалось темным и безжизненным. Приглядевшись, я понял, в чем дело. Он дышал все реже и реже, и его серебристая шерстка больше не блестела. Я уронил голову на лапы. «Пожалуйста, не умирай», — попросил я тихо. Белый волк не шевелился. Только тяжело дышал, и его бока поднимались и опускались. Он все еще был жив. Это давало надежду. Призрачную, как этот поганый лунный свет, но все же. «Не умирай», — повторил я. «Я, может быть, и эгоист. Вот и тетя Элла так говорит. Но я не предатель, Вик, не предатель. Я не оставлю тебя так». Он не шевелился. «Я не такой, как ты», — сказал я. «Ты веришь в добро, а я нет. Да и что это за добро такое, которое дает тебе умереть? Это не добро, а дерьмо какое-то». Его ухо еле заметно дрогнуло. Я не знаю, слышал он меня или нет, но мне казалось, что ему станет легче, если он услышит. «Можешь считать, что я дурак», — сказал я. «Но я упрямый дурак. Я никого не буду ни о чем просить. Я никого там не знаю в вашем Асгарде, и я ни в кого не верю. Я скажу только одно. Я не отдам тебя этим черным гадам. Пусть придут и попробуют взять. Тогда я уничтожу их, я обещаю. Не сейчас, так потом, рано или поздно. Я буду взрослым и сильным. Самым сильным сверхволком в мире. Таким, какого они еще не видели. И от них ничего не останется. Пусть только попробуют тебя тронуть. Пусть только попробуют». Странно, но в это я действительно верил. Возможно, поэтому мои слова лились так свободно. Мой голос все еще был хриплым, но уже не был смешным. Я скрипел зубами и сжимал кулаки. «Что? Какие кулаки?» Я вскочил на ноги. Взглянул на себя и увидел себя снова человеком. В порванной футболке и со сжатыми кулаками. Я даже не понял, когда случилось это превращение и почему. Зато я хорошо знал, зачем. «Я вас уничтожу», — сказал я. «Зуб даю». Даже не знаю, зачем я приплел это выражение Германа. И еще, если честно, показал один неприличный жест, который люди используют, когда хотят сказать «хрен вам». В эту самую секунду раздался стук в дверь. «Они все-таки услышали», — процедил я сквозь зубы. «Ну что же?» Тьма за окном тревожно притихла. Меня бросало то в жар, то в холод, и голова шла кругом. Да, я вспомнил, и всегда помнил, что мне снилось. Это был мой старый ночной кошмар. Папа и мама, которые оставили меня в вагончике, но так никогда и не вернулись. Тьма, которая поднялась за окном и закрыла луну. Тихий стук в дверь. Стук повторился. Я видел, как ручка двери медленно поворачивается. Точь в точь, как в том сне, который повторялся и повторялся в последние 10 лет со зловещей регулярностью. И всегда заканчивался на этом месте. Ручка повернулась еще раз. В том сне я больше всего боялся того, кто стоял за дверью и вот-вот должен был войти. Но он все никак не входил. Только черный туман пролезал в щели и клочьями стелился по полу. Тогда я боялся. Боялся и сейчас. Но было и отличие. Я стал на 10 лет старше. И еще. Было и еще кое-что. Герман был прав. И Вик был прав. И чертов Феликс тоже. Теперь я знал, кто я. сверхволк и сверхчеловек. Я протянул руку и схватил дедовскую винтовку, наставил ствол на дверь, щелкнул предохранителем. «Ну давай», — прошептал я упрямо. «Входи, гад». Толчок, и дверь приоткрылась. За окном что-то оглушительно зашумело. Луна как будто вспыхнула в последний раз и куда-то пропала. «Стой!» — выкрикнул кто-то над моим ухом, и от неожиданности я нажал на спусковой крючок. «Бах!» Выстрел меня отбросило к стенке, а может, это вагончик завертелся вокруг меня, как кабинка на колесе в парке аттракционов. Я не удержался на этой карусели и вывалился в глухую темноту. Темнота была вокруг, и когда я очнулся. Но эта темнота была другой. Она была безопасной. В ней было тепло и пахло сушеными травами. Оставалось признать, что я был дома. Небо за окном начинало розоветь. Дверь на балкон была плотно прикрыта. Я привычно протянул руку и дернул за шнурок. Старомодная лампа у изголовья включилась, и добрые 5 квадратных метров моего чердака предстали перед моими глазами. Я сел в кровати. Плечо слегка соднило. На нем я обнаружил пару пластырей. Только я напрочь не помнил, кто и когда налепил. Деревянные ступени лестницы заскрипели под тяжелыми шагами. Дверь отворилась. «Значит, наш герой не спит?» — спросил Герман. «Конечно, это был он». «Почему герой?» — спросил я. «По многим причинам. Из последних ты героически защищал больного волчонка от злого деда лесника. Чуть не впаял последнему заряд крупной дроби в брюхо, а заодно обозвал гадом. Хотелось бы только знать, за что». «Дед», — протянул я. «Так это был ты. Я думал... Я вспомнил». «Я примерно знаю, о чем ты думал», — сказал дед мягче, чем мог бы. «И о чем ты вспомнил, тоже догадываюсь. А главное, ты все равно промазал». Я наморщил лоб. «Прости», — сказал я. «Я был уверен, что это другие». «Я знаю. Я знаю даже больше, Сережка. И это вторая причина, по которой вместо хорошего ремня я накрыл твою задницу всего лишь легким одеялком. Шерстяной плед я отнес твоему другу Вику». «Как он? Ему было совсем плохо». «Ему и сейчас не здорово. Если я что-то понимаю в делах волков-оборотней, а я в них все понимаю, он должен был умереть еще ночью. Что-то его задержало. Я знаю, что. И это третья причина, по которой я назвал тебя героем, Сережа». Я сел на постели и пошевелил босыми пальцами ног. Пожалуй, сейчас я был рад, что они у меня без когтей. С волчьей мордой было бы несколько неудобно слушать, что ты герой, и слегка краснеть. «А вот твой пушистый друг не сможет больше превращаться», — вдруг сказал Герман. «Хотя все лучше, чем смерть». «Да. Так что у тебя теперь есть домашний питомец. Немного больше сибирской лайки и обещает расти еще. Но тут уж выбирать не приходится. Не возвращать же его к этому долговязому ублюдку Гройлю». «Можно мне к нему?» — спросил я, не дослушав. «Да. Ты уж извини, я не поволок эту зверюшку сюда. Скажи спасибо, что донес одного человеческого щенка весом в 100 килограммов. «Вниз, пожалуйста, добирайся сам». Я встал и надел кроссовки. Натянул новую футболку, что висела на спинке стула. «Это уже четвертая», — сказал дед не по-сибирски занудным голосом. «Четвертая футболка. За последнюю я выставлю счет старине Карлу. Правда, это именно он подсказал мне, где вас искать. Я бы не сообразил, что у кого-то будет желание влезть в ржавый вагончик». Он еще что-то говорил, но я, слегка пошатываясь, уже спускался по лестнице. Дед последовал за мной. Внизу ворон Карл встретил нас дружелюбным карканьем. Я остановился и поглядел на него очень внимательно. «Спасибо, Карл», — сказал я. Ворон церемонно раскланялся. Он отлично проворачивал такие цирковые трюки. Потом подхватил что-то со стола и кое-как перелетел ко мне на плечо. «Черт», — прошипел я. А на новой футболке появились первые дырки. «Жрать!» — сказал он. «Ничего не поделаешь, пришлось взять у него из клюва ломтик жареного мяса. Мясо оказалось теплым и чертовски вкусным. Мне почему-то вспомнилось что-то очень старинное, хорошее и доброе, почему-то связанное с Карлом, но давным-давно забытое, а может, и вовсе не бывшее никогда. Как и многое, что случалось в моем детстве. Вы должны меня простить. Я вообще не был уверен, что в моем детстве было что-то хорошее. Мы вышли на крыльцо. Солнце уже выглянуло из-за кромки далеких гор. Белые розы на помятых мною в кустах нежно розовели в лучах рассвета. Вероятно, это было шикарно, но рассматривать красоту было некогда. На заднем дворе я осторожно потянул на себя дверцу прицепа. «Вик!» — позвал я. Глаза привыкли к темноте, и я его увидел. Он положил голову на лапы и смотрел на меня. «Я вколол ему вакцину и общеукрепляющее», — сказал дед. «Я не позволю местным редким видам просто так вымирать. Даром я, что ли, смотритель в этом заповеднике? Нет, если захочешь подыхать, всегда пожалуйста. Только не в моем районе». Вик смотрел на меня и молчал. Зато мой дед говорил за всех. Он что-то рассказывал о том, как он вешал ментам лапшу на уши, было у него и такое выражение, и как его отпустили с извинениями, да еще и довезли до дому. Наверное, это было интересно, но не сейчас. Наконец Герман устал и умолк. Похлопал меня по плечу, нагнулся, проделал то же самое с лежащим волком. Вик только зажмурился. «Веди себя прилично», — сказал он ему прямо в ухо. «И мебель, чтоб не грыз». Не дожидаясь ответа, он наконец ушел. Я присел на ступеньку у входа. Вик потянулся и смог положить нос прямо мне на коленку. Когда мы были людьми, такое было немыслимо, думал я. Я бы и сам не одобрил. Ну, если бы я был обыкновенным человеком. А теперь я погладил Вика по шее. Раны почти не были видны, если не считать нескольких проплешин в серебристой шерсти. «Я ушел от них», — сказал он беззвучно. «Навсегда». Мы снова понимали друг друга без слов. Я не ответил, но он знал, что я его понял. И даже знал, что я мог бы ответить. «Ты меня не прогонишь?» — спросил он. Я потрепал его за уши. Он снова закрыл глаза и даже язык высунул. Но это он так улыбался. «Всегда мечтал завести собаку», — сказал я. «Чего? Правда?» «Зуб даю», — повторил я странное выражение моего деда. «В смысле, правда. Как-нибудь уговорю тетку Эллу. А уж сестричка Вероника, она вообще обожает животных». «Ты обещал познакомить», — сказал Вик, все еще улыбаясь. Вряд ли он поверил, но все же. «Если будешь себя плохо вести, обязательно познакомлю». Он не ответил. Не без труда поднялся на ноги. Теперь его нос и длинный язык находились совсем рядом с моим лицом, в пределах досягаемости. «Эй!» — испугался я. «Не надо вот этого!» Но он не послушался и взмахнул языком. «Передашь Веронике», — сказал Вик очень хладнокровно. «От меня». «Плохая ты псина!» — возмутился я, но тут же бросил злиться. Вик все же не устоял и покачнулся. Его лапы разъехались на потертом линолеуме прицепа, и он неловко завалился на бок. «Прости», — сказал он. «Что-то ноги не держат. Может быть, пройдет». Я оглянулся на шум. Из-за угла дома вылетел знакомый нам обоим черный громадный ворон. Обрушился точно на порог вагончика. Выронил из клюва кусок жареного мяса. «Жрать?» — каркнул он вопросительно. Вместо ответа Вик совершенно по-собачьи наклонил морду и мгновенно сглотнул лакомство. И облизнулся довольный. «Класс!» — сказал он. «Еще есть?» Ворон строго покосился на волка черным круглым глазом. «А если найду?» — спросил Вик. Ворон возмущенно каркнул и развел крыльями. Прошло несколько дней, и Вику стало лучше, хотя он по-прежнему с трудом держался на четырех лапах. Если солнце не слишком припекало, он лежал во дворе возле вагончика, как настоящий цепной пес. Еще чаще отсыпался внутри. Мне очень стыдно от того, что я сейчас скажу. Иногда я оставлял его лежать вот так одного, уезжал с дедом патрулировать лес, оставляя своего друга на попечение Карла. Собственно, Карл был только рад остаться дома. Его работу выполнял новенький квадрокоптер с камерой на борту. Я быстро научился им управлять. Теперь мы с Германом могли наблюдать за лесом с воздуха, и это было жутко интересно. Один раз Вик попросился с нами, и мы впустили его в кузов пикапа. Но через полчаса от тряски ему стало плохо, и пришлось вернуть его домой. Ночью я приходил к нему. Сидел рядом в прицепе, и нам обоим было грустно. Мы оба врали. Я никогда не мечтал завести собаку, а он никогда не хотел становиться чьим-то домашним животным. Он не мог смириться со своей участью, он был гордым, мой друг Вик. Сейчас я сказал «мой друг». Да, я любил его, как и раньше. Я даже мог теперь гладить его по серебристой шерстке и чесать за ухом. Но вы даже не представляете, как я скучал по нему прежнему, по долговязому северянину, из которого редко получалось вытянуть больше двух фраз подряд, и которому я верил как самому себе. Он знал, что происходит со мной. Ведь он, хотя и стал навсегда волком, все еще оставался человеком. «Не навсегда», — сказал он однажды. «Неужели с этим ничего нельзя сделать?» — спросил я у Германа. Был поздний вечер. Мы сидели в моей спальне, а Вик спал внизу в вагончике. И все же дед прекрасно понял, о чем я. «Все, что я знаю о природе оборотней, подсказывает мне, что его состояние необратимо», — отвечал он. «Другое дело, что я слишком мало знаю о твоем друге». «Что ты имеешь в виду?» Он ответил не сразу. За окном потихоньку разгорались фонари на мачтах. Мы были в безопасности, по крайней мере, сейчас. Мы никуда не торопились, теперь уже никуда. «Это странная история», — сказал дед. «Ты ведь знаешь, как его нашли? Его называли в новостях Маугли из Чернолесья. Носились с ним как с чудом. Потом понемногу забыли. И вот я встречаю его в Эдельвейсе. Если ты помнишь, я был удивлен, что тебя угораздило подружиться именно с ним». «А что в этом такого?» «Почти ничего, кроме нескольких совпадений». Я слушал его очень внимательно, но пока не мог понять, к чему он клонит. И он продолжал. «Когда его нашли, километрах в 100 отсюда, уже почти в погранзоне, меня, как смотрителя заповедника, вызвали на место одним из первых. Мой друг, доктор Жук, тогда составил мне компанию и прекрасно все помнит. И если ты расспросишь его получше, он расскажет тебе об одном обстоятельстве, очень важном и не менее загадочном». Я нахмурился. «И полиция, и врачи осматривали нашего найденыша под всеми возможными микроскопами. Свозили в Минск, сделали тест ДНК. Надеялись установить его родителей. Ничего не вышло. Во всей доступной нам базе не было даже минимальных приближений. И все же результаты теста были достаточно примечательны. Тебе даже не нужно знать, что такое геном человека. Скажу только, что ДНК твоего друга принадлежит к очень редкой гаплогруппе. По-видимому, когда-то, сотни лет назад, она еще встречалась в Северной Европе. Но к нынешним временам полностью исчезла. Говорят, ее следы можно опознать у норвежских ярлов, чьи останки иногда находятся в песчаных дюнах на побережье. Их сжигали в погребальной ладье вместе с друзьями и любимыми девушками, чтобы им не было скучно в Вальгале. Забавно, не правда ли?» Я не был в этом уверен, но спорить не стал. «Всю информацию на всякий случай засекретили», — сказал Герман, «потому что не нашли внятного объяснения. Я и теперь ума не приложу, как свести воедино все эти факты. Мальчик из ниоткуда, потомок знатных викингов, которого назвали Зигфридом, как древнего героя, и который вдобавок умеет превращаться в белого волка. Ну, это такой милый пустячок, о котором даже говорить не стоит». Дед развел руками и умолк. Я знал все его жесты. Чего-то он явно не договаривал, но продолжать не хотел. «Мир полон загадок, Сергей», — закончил он. «Когда-нибудь ты узнаешь больше, но, боюсь, уже не от меня». Он покинул мою комнату и плотно захлопнул дверь. Я долго думал над тем, что он сказал. Ничего не придумал и сам не заметил, как уснул. Через пару дней случилась суперлуния. Так бывает, когда Луна оказывается ближе всего к Земле. Она кажется огромной, но, как объяснил мне Герман, бояться не надо. По большей части это оптическая иллюзия, и даже морские приливы в эти дни бывают не сильнее обычных. Вот только бедняга Вик от этой иллюзии весь вечер не находил себе места. Когда бледная луна еще только начала проявляться в голубом небе, он заволновался. Забился под вагончик, как подбитый пес в будку. Лежал там и дрожал. Я хотел его успокоить, но у меня мало что вышло. Я не мог читать его мысли, и говорить с ним не получалось. Он был еще здесь, но его уже как бы не было. Мне было тяжело, но я старался не подавать вида. Когда стемнело, Герману позвонил доктор Жук. Он только что приехал из больницы. Лежал он там долго, ему-то некому было зализывать раны. Почему-то виновато, думал я. И вот теперь он вернулся. Его горло зажило, и это был прекрасный повод попробовать его в деле, а именно поскорее дернуть пивка. Красный пикапчик моего деда, прошуршав покрышками по гравию, унесся по дороге прочь. И ровно в этот момент мне на телефон пришло сообщение. Я взглянул на экранчик и, сам того не желая, по-дурацки улыбнулся. Нужно отметить, жизнь меня не научила совершенно ничему. По крайней мере, в том, что касалось отношений с девчонками. Впрочем, я не терял надежды когда-нибудь получить по этому предмету удовлетворительную оценку. «Видел, какая луна?» — спросила меня Майя. «Видел», — написал я. «Сегодня будет особенная ночь. Знаешь, почему?» «Нет», — отвечал я. «Хочешь узнать? Выходи со двора. Ровно в полночь». Сообщение дополнялось черепом, костями и таинственными иероглифами. «Какая там полночь? Я не ждал и 10 минут. Я знал, что она так шутит, а она знала, что я об этом догадался. Я вышел за ворота и увидел ее. В седле мотоцикла Майя смотрелась в 100 раз эффектнее брата. Короткая черная куртка сидела на ней великолепно. А вот уродливого шлема с очками на ней не было. Зато белый шелковый шарф был небрежно повязан поверх длинных волос. Совершенно по-пиратски. И даже кожаные штаны с круглыми наколенниками не выглядели на ней глупо, как на остальных. Я никогда не видел ее такой. Я мог бы смотреть на нее, не отрываясь. Мотор Ямахи урчал, как сытый волк. Почему-то она не спешила его глушить. Легонько нажимала на газ и снова сбрасывала. И тоже не отрываясь смотрела на меня. Насладившись эффектом, она все же повернула ключик. Стало тихо. «Привет, малыш», — сказала она. «Удивлен?» Я помотал головой отрицательно. «Феликс передал тебе приглашение?» — спросила она. Я кивнул. «Так чего же ты ждешь?» Я пожал плечами. Мне не к месту вспомнилась школа, будь она неладна. Мои тогдашние диалоги с девчонками были примерно такими же содержательными. «Надо что-то обязательно сказать», — подумал я. А то она решит, что я конченый дебил. «Почему ты без шлема?» — пробормотал я. «Опасно же». Странно. Вместо того, чтобы поднять меня на смех, она мило улыбнулась. «Ты за меня боишься?» — спросила она. «Спасибо тебе. Но мне не нужны эти ваши каски. И потом, у меня все равно нет второй». «Зачем вторая?» — опять ступил я. «Для тебя. Это будет некрасиво ехать в этом шлеме и оставить тебя в опасности». Она показала на место сзади себя. «Садись, Сергей Волков», — сказала она. «Ни на кого не оглядывайся. Ты же хочешь быть первым? Тогда не тормози». В своих тесных джинсах я уселся сзади и попробовал держаться за сиденье. Но кроссовая Ямаха не была рассчитана на двоих. «Глупый», — сказала Майя. «Обними меня за пояс». Я сделал, как мне сказали. Хорошо еще, что она была в жесткой кожаной куртке. Иначе я сошел бы с ума немножко раньше, чем это все равно случилось. Она развернула мотоцикл, и мы двинули по дороге через лес. Я привык к скорости. Несколько раз даже катался на самокате вдвоем. Но не с ней и не так. Сейчас я мог смотреть через ее плечо, так как был выше ростом. И я видел, как быстро проносятся мимо нас елки и сосны. Близкие быстрее, дальние медленнее. И мои отросшие за лето волосы нещадно трепал ветер. Я думал, что я хочу ехать так с ней целую вечность. если только с нами не случится чего-нибудь еще лучшего. И вот именно этого я и хочу. А она знала, что я так думаю. Вот только ее мысли от меня ускользали. На перекрестке Майя заглушила двигатель. С непривычки у меня зазвенело в ушах. Знакомая узкая дорога уходила в лес, в темноту. В просветах между сосен уже виднелись звезды. «Можешь пока не обнимать меня», — сказала Майя, не оборачиваясь. «А то, пожалуй, задушишь». Я смущенно опустил руки и не знал, куда их девать. Наверное, я опять выглядел по-дурацки. Но она даже не улыбнулась. «Наступает ночь», — сказала Майя. «Ночь — время превращений. Теперь скажи мне, ты ведь хочешь быть со мной, Сергей Волков?» Я забыл сказать, а может, уже говорил, не помню. У нее был волшебный голос, совсем уж взрослый. От нее даже пахло чем-то чудесным. Полевыми травами, лесным дурманом, вкусной кожей от куртки, еще немножко машинным маслом. Все это и привлекало, и отпугивало, если вы понимаете, о чем я. «Я хочу», — сказал я. «Да». «Ты знаешь, как это бывает?» «Нет», — сказал я. «Хочешь узнать?» Я молчал. Мне отчего-то хотелось сделать сразу несколько вещей, которые никак нельзя было сделать одновременно. Мне хотелось снова обнять ее крепко-крепко, даже если ей это не понравится. Но также мне хотелось поскорее спрыгнуть с мотоцикла и бежать со всех ног подальше отсюда, пока это еще возможно. Конечно, она прекрасно понимала, что со мной происходит. «Не дрожи так, малыш», — сказала она. «Ведь ты уже говорил об этом в самой первой песне. Тогда я отпустила тебя, а сейчас не отпущу. Вексен, Хексен, Сильбермонт». Но вот как рассказать вам о том, что было дальше? Конечно, можно в 101-й раз напомнить, что со мной никогда не случалось ничего похожего, если вам еще не надоела моя любимая фраза. Но что я могу поделать? Можете мне не верить. Проверить-то все равно не сможете. Ничего похожего вообще никогда не случалось с людьми. А вы ведь люди. Но тут уж ничего не поделаешь. Не завидуйте. В общем, если я скажу, что эта ночь была самой волнующей, колдовской и удивительной за всю мою жизнь, это будет только часть правды. Эта ночь была еще и самой тревожной. Вот так, пожалуй, точнее. Ведь любовь не бывает спокойной. Особенно в первый раз. Я даже не успел заметить, как мы оказались с Майей в этом нашем гиперпространстве. Среди молчаливых сосен, под громадной сияющей сверху луной. В этот раз мы превратились молниеносно. Возможно, потому что оба хотели этого. Сверхволки не чувствуют любовь так, как люди. Человеческое тело липкое и рыхлое, и человеческие мысли тоже. Взять хотя бы эти пошлые посты о половинках, которые ищут друг друга. Я бы сказал, на что это похоже, но лучше промолчу. Люди постоянно придумывают разные красивые слова о своей любви, потому что сами в нее не верят. Любовь кончается, когда они от нее устают. И тогда они вздыхают с облегчением. Волки — другие. Мы сильные и смелые. Мы не липнем друг к другу, потому что любим свободу. Но мы остаемся верными до самой смерти. Думаю, об этом вы тоже слышали. Мы не устаем от любви, потому что только для этого и живем. Зато и смерть к нам гораздо ближе. Да. Эта ночь была какой угодно, но уж точно не скучной. Мы гонялись друг за другом и делали вид, что не можем настигнуть. Мы ловили и держали друг друга, как будто боялись потерять. Мы катались по траве, чтобы остыть, и пили воду из туманного ручья. И эта вода казалась волшебным питьем, придающим силы. Лучше любого любовного зелья. «Ты быстрый и смелый, мой милый Сергей», — говорила мне Майя. «Но ты станешь еще сильнее. Ты станешь самым быстрым и сильным. Ты будешь первым из всех наших волков, если только захочешь». «А как же твой брат?» — спрашивал я. «Разве не он главный у Эдельвейса?» «Ты еще глупый, малыш. Хорошо еще, что ты быстро учишься. Что нам Феликс? Он всего лишь вожак этой стаи, этой кучки байкеров-пионеров. Но ты... Рано или поздно ты будешь самым сильным из всех в этом мире. Ты будешь самым могучим сверхволком. Я верю в тебя. Я это вижу. Я это чувствую. И знаешь что? Нет, — отвечал я, улыбаясь. Ты всегда будешь моим, Сергей Волков. Мне нравилось, что она так говорит. Я ей верил, да и трудно было бы ей не поверить. Наверное, вы понимаете, почему. Я был влюблен по самые уши. Я все же пытался бороться с ее колдовством. Там, на песчаном склоне, среди кривых сосновых корней, я словно бы в шутку накинулся на нее, и вдвоем мы покатились вниз, пока она не оказалась внизу, у самой воды, нос к носу. И тогда я спросил беззвучно: «Ну а ты? Ты не предашь меня, Майя? Ты будешь всегда со мной?» Я чувствовал, как она дрожит всем телом, но не мог понять, почему. «А ведь она тоже не может врать», — понял я вслед за этим. «Сверхволки не лгут друг другу. Все, что они умеют, — это с большим трудом скрывать свои мысли». «Конечно», — сказала она. «Конечно, нет». Холодная молния ударила мне в голову. «Что ты говоришь, Майя?» — воскликнул я. «Как ты можешь?» «По крайней мере, честно», — раздался знакомый голос за моей спиной. Очень знакомый голос. Я даже успел оценить, как похожи их голоса, брата и сестры. Я оглянулся и видел над обрывом темный силуэт волка. Я не удивился бы, если бы за его спиной оказалась вся стая. Я подумал, что если они сейчас нападут, то я буду драться. «Не надо глупостей», — сказал мне Феликс. «Мы не будем драться. В конце концов, мы сами тебя пригласили». Сказав так, он сделал неуловимое движение всеми четырьмя лапами и оказался внизу, рядом со мной. «Только отпусти сестричку», — сказал он очень ровно. «Я обычно не лезу в ее амурные дела, но могу и сорваться». Я сел на хвост. Майя осталась лежать у моих ног. Ее бока все еще слегка подрагивали от волнения, а может, от смеха. Я чувствовал себя глупо. «Я здесь не для того, чтобы мешать чьему-то щенячьему счастью», произнес Феликс своим обычным глумливым тоном. «И мне даже все равно, что тут ранее говорилось про меня и про мою стаю, хотя речь пойдет именно о ней. Ты подумал над моим предложением, Сергей Волков? Пойдешь ли ты к нам в Эдельвейс вместо Андрона, так недавно покинувшего наш клуб?» Я посмотрел сперва на него, потом на Майю, а потом снова на него. «Это опять была подстава?» — уточнил я. «Теперь ты подослал ко мне Майку?» «Неужели ты остался в обиде?» — усмехнулся он. «Или она?» Майя поднялась на лапы, отряхнулась от песка. Напоследок взмахнула хвостом так, что едва не заехала Феликсу по носу. Это, кстати, очень больно, если целиться получше. «Заткнулся бы ты, братец», — сказала она. «Что ты об этом знаешь?» «Многое». Они опять посмотрели друг другу в глаза, как они умели, и я не мог понять, о чем они говорят. Конечно, брат с сестрой лучше слышат свои мысли, чем кто-то чужой, думал я. У меня такое получалось только с одним человеком, который, правда, навсегда остался волком. Мне стало стыдно. Я совсем забыл про Вика. «Может, я пойду?» — спросил я. «Не люблю, когда меня разводят в темную». Они разом обернулись ко мне. «На то мы и тинейджеры», — сказал Феликс. «Ладно, прости, проехали. Никто тебя не разводил. Сегодня это была личная инициатива моей сестры. Она, видишь ли, очень скучала по тебе». «Рад был ее развлечь», — сказал я холодно. «Ты не понял. Это не развлечение, это посвящение. Ты вступаешь в нашу команду, становишься бойцом Эдельвейса, моим первым помощником. Широким шагом идешь к успеху и забываешь навсегда эти свои детские игры с дедушкой Германом. Пускай дальше возится со своими газовыми горелками и пернатым пенсионером. Теперь он, кажется, завел дворового пса». Я не ответил, и Феликс продолжал еще громче. «Слушай меня, дружище, и слушай внимательно. Нет больше Сереги Лесника. Нет юного друга природы, смотрителя лесных лужаек. Есть яростный борец Грей Уолкер. И один из самых перспективных в своей касте. А я, поверь мне, видел многих. «Ты и Андрону говорил то же самое?» — спросил я. «Да какое тебе дело до Андрона? Андрон сдох! Андрон слишком много стал про себя думать!» Тут Феликс остановился и тоже взмахнул хвостом, как будто стирал с классной доски ненужные формулы. «Но есть и хорошая новость. Ты круче любого засранного дрона, младший Волков. Я еще помню, как ты чуть не уделал меня в нашу первую встречу. Моя сестренка тогда сказала мне... Впрочем, не важно, что она сказала. Важно то, что она никогда не ошибается». Тут Майя тихо рассмеялась. «И доктор Флориан тоже», — сказала она. Я обернулся и увидел за своей спиной еще одну черную фигуру. Только сейчас это был не волк, а человек. Этот человек был высок и худ. Желтая луна освещала его с головы до ног неверным и призрачным светом. И я хорошо видел на его голове странную фуражку с блестящим козырьком. Можно было разглядеть даже блестящий серебряный череп вместо кокарды. А также его кожаный плащ, высокие сапоги и тонкую тросточку, больше похожую на указку в его руках. Да, это был директор Эдельвейса, известный также под сказочным именем Гроэль. В последний раз я видел его при несколько других обстоятельствах. И тогда он был длинноногим волком-монстром с горящими глазами. Меня передернуло от этого воспоминания. Как видно, ему не составляло труда выбирать любую форму. «Здравствуй, юный Волков», — сказал он. Я не ответил. Я стоял перед ним, и мои лапы невольно дрожали. Неужели я боялся? «Спокойно, волчонок», — сказал он почти ласково. «Не трясись ты так. Впервые видишь сверхчеловека?» Он не спеша подошел и посмотрел на меня сверху вниз. Затем дотронулся до меня своей тростью, как волшебной палочкой. «Оставим на время наш зоопарк», — сказал он. «Будем говорить, как взрослые люди». Я поднялся на ноги, отряхивая песок с джинсов. Потом я часто размышлял, откуда берется на волках человеческая одежда, если они, казалось бы, оставили ее в том месте, где перекинулись. Еще мне было интересно, откуда в моем кармане вновь появился мой телефон. И где он лежал все это время? Помню, тогда я подумал об этом в первый раз, и директор Гроэль мгновенно услышал мою мысль. Услышал и даже ответил. «Время дискретно», — загадочно произнес он. «Одну человеческую секунду назад ты стоял на дороге возле мотоцикла. Через секунду ты вернулся бы туда же. Что мешает тебе возникнуть ненадолго в промежутке?» Я ничего не понял. «Представь себе время и пространство в виде многомерной координатной сетки», — продолжал он терпеливо. «Ты можешь локализоваться в любом месте и времени. Остается понять, кто позволит тебе это сделать и откуда ты возьмешь необходимую энергию. Но этот вопрос мы пока вынесем за скобки». Я помотал головой. «У меня были плохие отметки по физике», — признался я. «Прискорбно. Сверхволк должен понимать природу вещей. Хотя большинству из вас это абсолютно не нужно. Им вполне хватает их картины мира». Он посмотрел на стоявших поодаль Феликса и Майю. Как мне показалось, некоторым презрением. Те замерли в нерешительности. «Свободные», — сказал Гроэль и провел своей указкой по воздуху, будто хотел зачеркнуть их фамилии в списке. Я удивился. Брат и сестра мгновенно испарились, как и не было. Похоже, этот господин Старкевич обладал в здешних местах неограниченной силой. Между тем он снова обернулся ко мне. «Пойдем-ка, друг мой», — сказал он. «Прогуляемся». Мы пошли вдоль ручья, как когда-то шли с Виком, только в обратном направлении, по оврагу вниз. Сизый туман поднимался над водой и лизал нам ноги. Невидимые камни поскрипывали под ногами. Один раз я споткнулся о камень, и Гроэль учтиво поддержал меня под локоть. «Ты хотя бы узнал сегодня что-либо новое для себя, тимнейджер?» — поинтересовался он. «Или просто носился туда-сюда по лесу, как можно заключить по твоему трекингу на карте?» Я покраснел. «Так, было кое-что», — проговорил я. На это Гроль только усмехнулся. «Я бы оставил тебе пару дней, чтобы ты погордился собой», — сказал он. «Но не оставлю. У нас нет времени. Ни человечьего, ни волчьего. Мы будем сворачивать наш лагерь. Наш не в меру подозрительный Феликс немного поспешил. Спору нет, этот Андрон всегда был недоумком. И его совсем не жалко. Но теперь милиция не спускает с нас глаз. Это очень нервирует». Гройль вроде бы говорил сам с собой, но при этом смотрел на меня. Глаза у него были пустые, но страшные. Я вспомнил, о чем говорил Герман. У него были глаза убийцы. «Не бойся», — сказал мне Гройль. «Не считай меня врагом. Я мог бы убить тебя давно. Очень давно. Ты не поверишь, как давно. Но я этого не сделал. Вот и теперь не трону. У меня на тебя совсем другие планы, юный Волков». «Почему?» — только и спросил я. «Да, ты умнеешь на глазах. Ты не спросил, какие, ты спросил, почему. И я отвечу. Всего лишь потому, что ты последний из рода смотрителей, самых крепких, сибирских. Ваш род досаждал нам более всех остальных. С той самой мировой войны, а может и раньше. Я так долго не живу, не помню. И вот уже много лет во мне боролись два желания. Уничтожить вас всех до одного или привлечь на свою сторону». Он говорил негромко, словно сам с собой, но я ловил каждое слово. «Я специально попал на этап к твоему деду», — продолжал он. «Без малого полвека назад, да. Это тоже был лагерь, но для взрослых». Он с усмешкой покачал головой. «Герману было 20 лет. Он уже тогда пытался меня охранять. Ну, да ты знаешь, о чем я. Добрый дедушка рассказал тебе о своих подвигах, не так ли? Это было так забавно, открыть ему его же собственную природу. Он тогда ни черта не понял, но я-то знал, что мы еще встретимся, и не раз. Быть вечными врагами — это наше проклятие. А может, что-то большее? Судьба?» Я давно перестал понимать, когда он издевается, а когда говорит серьезно. Но он точно не шутил. «Слушай, что было дальше, Сергей. Со временем мы оба попали в эту милую, тихую страну. И так вышло, что поселились бок о бок. Герман очень выгодно устроился работать лесником в Чернолесье. А я совершенно случайно открыл здесь наш лагерь. Очень, очень экологический. Кстати, я назвал его Эдельвейс. Это имя ни о чем тебе не говорит?» Я покачал головой отрицательно. «А вот твой отец Матвей хорошо знал, что это значит. Он же увлекался военной историей, неизвестно почему. Зов крови. Мне пришлось и ему показать, кто он такой на самом деле. Обожаю эти моменты. Он тоже был изумлен, потрясен, шокирован. Ему тогда было чуть больше, чем тебе. Тоже спел мне песенку, как все поют в первый раз. Очень трогательную, кстати». «И он согласился?» — тихо спросил я. Господин Старкевич, он же Штарк, он же Гройль, легонько похлопал тросточкой по голенищу своего сапога. Он был похож на терпеливого учителя, которому попался туповатый ученик. Или хотел быть похожим на такого учителя. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь», — сказал Гройль. «Ты думаешь о добре и зле, о верности и предательстве. Обо всей этой ерунде, о которой вечно толкуют русские гуманисты в своих романах. От Достоевского до этого, как его, Луковенко. Я правильно назвал его фамилию? Послушай меня, Сергей. По умолчанию предполагается, что быть добрым — это значит не делать зла. Допустим. А вот зло себя не ограничивает ни в чем и делает, что хочет. Даже если ему вдруг задумается створить что-нибудь хорошее, вот как сейчас. А главное, запомни, зло всегда бьет первым. Зло не оглядывается, зло не тормозит. Ну и кто будет в выигрыше, скажи мне? Я не ответил. Но он говорил дальше, будто ему и не нужен был мой ответ. Твой отец так ничего и не понял. Он отчего-то решил, что он будет сражаться на стороне добра вместе с Германом и этой вашей смешной птицей. Dream Team! Команда победителей, черт побери! Только ему было невдомек, что победить он не может. Добро может уничтожить зло, только если само станет злым. Таким образом, зло всегда воюет со злом, а добро в этой системе ценностей вообще не остается места. Не бог весть какая мысль, а свела с ума немало студентов. Он помахал указкой в воздухе. Твой отец выбрал неверную сторону. Не пойму, на что он вообще надеялся. Воплощенного добра никто никогда не видел. Ну, а если не считать рекламы Санта-Клауса по телевизору. Тогда как зло... Вот оно. Зло всегда персонифицировано. Тебе знакомо это слово? У него есть лицо, пусть и злобное, как мое, например. А добро выглядит слишком расплывчатым, Сергей. Примерно как отражение в стекле вагончика, когда ты смотришь в темноту. Он тихо рассмеялся, и от этого стало еще страшнее. Я вспомнил последнее видео из тех, что показывал мне Герман. Но я изо всех сил старался не бояться. «И что же с ним стало?» — спросил я, стуча зубами. «Ну, с моим отцом. И с мамой». «Матвей не хотел меня слушать. Полез без спросу в старые шахты. Он там нашел, видите ли, военные захоронения, хотел их изучить. Да еще и Марию за собой потянул. Он говорил, что исследует природу зла, ни больше, ни меньше. Он почти докопался до истины. Хотя люди в деревне подозревали, что они просто сидят там в своем вагончике и курят всякую дрянь. Как ты понимаешь, милиция тоже думала так. Сгоревший автомобиль нашли во враге. Да вот, собственно, недалеко от этого места. Не исключаю, что какие-нибудь сэмплы до сих пор ржавеют в песке. Не говоря уже о мелком биомусоре». Я посмотрел вниз. Над ручьем поднимался туман. Мне не хотелось думать о том, что здесь было 10 лет назад. «Он был смелым парнем, твой отец», — сказал Гроэль. «Мне даже было немножко жаль его. Ты не поверишь, я печалился и о твоей милой мамочке, и о тебе тоже. Помню, как ты плакал навзрыд, оставшись один в своем вагончике 10 лет тому назад. Мне даже захотелось тебе помочь, поучаствовать в меру сил в твоей судьбе. Но я решил обождать. Никуда ты от меня не денешься, — подумал я». Он не сводил с меня глаз, и я чувствовал себя загипнотизированным. Да, именно так. Но я, хоть убей, не мог расслышать, о чем он думает. Его глаза блестели холодным блеском, как будто жили отдельно от него. «Послушай меня, Сергей», — сказал он. «Время смотрителей закончилось. Ты полукровка, и ты последний в роду. Ты умрешь быстрее, чем обзаведешься наследниками. Даже не мечтай о том, о чем ты сейчас подумал». Тут он погрозил мне пальцем. «Очень скоро ты погибнешь, и твой дар умрет вместе с тобой. Поверь, я могу убить тебя прямо сейчас. Есть только одна вещь, которая меня останавливает». Его ледяные глаза сверкнули из-под козырька кошмарной фуражки. И я не мог понять, что означает этот взгляд. «Я ведь тоже один», — сказал он вдруг. «У меня нет наследников. Мои ученики, по большей части, настырные идиоты, не более того. Мне некому передать свою силу, Сергей. Свою необычайную силу. Ты даже не представляешь, какой ценой она мне досталась. И лучше тебе этого не знать». просто поверь на слово. На этой земле немного найдется сверхлюдей, кто мог бы со мной потягаться». Он посмотрел на меня, будто хотел понять, верю я или нет. А ведь он тоже сомневался, подумал я. Он хочет знать, соглашусь я или нет. Он боится. Он пытается читать мои мысли, но в этих мыслях нет ответов на его вопросы. «Слушай», — сказал он, — «я очень долго думал, что мне никто не нужен. Но вдруг внезапно я понял, что я был неправ. Знаешь, когда это случилось?» Я молча покачал головой, хотя уже знал. «Да», — сказал он, — «когда мы дрались с Германом у ограды вашей усадьбы. Клянусь, я не хотел его убивать, но он своим упрямством довел меня до холодного бешенства. Так вот, когда ты вышел против нас вдвоем со своим другом, с этим лучезарным ангелом Виком, меня вдруг поразила одна мысль, Сергей, и поразила до глубины моей души, если, конечно, предположить, что душа у меня есть». На его губах я увидел кривую улыбку, больше похожую на гримасу боли. «Именно тогда я понял, что я один. Со мной никто не выйдет вот так, не прикроет своим плечом. Единственный, кто был бы на такое способен, и последний, кого я попросил бы об этом, был твой дед. Мой старый испытанный враг. Но он уже лежал у моих ног, мертвый». Он снова отвел глаза, но я по-прежнему смотрел на него. Я мог от него ожидать, что он скрывает свои мысли, и не был готов к тому, что он не будет их скрывать. «Я всегда гордился, что у меня нет любимчиков», — сказал он надтреснутым голосом. «И в конце пути с размаху въехал в эту стену. Я понял, что у меня нет вообще никого. Ни детей, ни друзей, ни привязанностей. Не подумай, что я жалуюсь. Я просто констатирую факт. Я холоден и расчетлив, и точно так же расчетливо я делаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться, если ты не глупец, конечно». Он начертил своей тросточкой какой-то знак на песке. Мне показалось, что смайлик. «Итак, вот мое предложение», — сказал он. «Ты раз и навсегда переходишь на мою сторону. Взамен я оставляю в покое твоего деда Германа, ворона Карла, твоего друга-волчонка, словом, всех, кого скажешь. Как ты понимаешь, это только малая часть того, что я дам тебе. Как только ты подрастешь, ты станешь вожаком стаи. И даже не спрашивай, что будет с Феликсом. Я научу тебя всему, что знаю сам. Я дам тебе доступ ко всем нашим тайнам. Ты сможешь использовать всю темную энергию, что наполняет здешние шахты. Возможно, ты слышал о природе этой энергии. Я расскажу тебе после. После. Главное, что тебе надо знать сейчас, вот что. Ты получишь небывалую силу. Ты получишь подчинение целую армию темнейджеров. Ты станешь моей правой рукой, молодой и сильный. Вместе мы заставим весь мир содрогнуться, Сергей Волков. Всех, кто рулит сегодня, мы заставим очень сильно подвинуться. Взять хотя бы этих спесивых богачей, что расселись в своих стеклянных офисах и сосут кровь из народа. Ты слышал сказки о вампирах? Это никакие не сказки, Сергей. Вспомни, неделю назад ты ничего не знал и про оборотней, а теперь знаешь. Тебя ждет немало открытий. Так было когда-то и со мной». Он помотал головой, словно прогоняя навязчивое видение. «Все-таки он псих», — подумал я. А он продолжал. «Одним словом, мой юный друг, мы устроим такую заварушку, каких давно не было. То, что не удалось нашим предшественникам, наконец сделаем мы. Ты и я. А потом, если хочешь, мы пригласим старого Германа на парад нашей победы». Пока он говорил, его голос крепчал и становился звонким, как натянутая струна. Он выглядел бы сумасшедшим. Да он им и был. Но я также понимал, что его безумный гон абсолютно реален. И ему ничего не стоит привести свой план в исполнение. Он истолковал мои мысли по-своему. «Не веришь?» — спросил он по-стариковски сварливо. «Думаешь, я преувеличиваю?» «Нет. Я покажу тебе, как я силен. Нет, не я. Мы, Сергей. Мы с тобой. Мы сверхлюди, грядущие короли этого мира. Не забывай, ведь мы находимся вместе силы возле самых глубоких шахт Чернолесья. Здесь мы непобедимы. Отсюда мы можем управлять временем и пространством. Ты спросишь, как? Ну, например, прямо сейчас я могу показать тебе прошлое и даже иногда будущее. Послать тебя в любую точку координатной сетки на твой выбор. Только так ты сможешь оценить свои новые возможности, Сергей. Ну-ка, скажи, куда ты хочешь попасть?» Я не знал, что ответить. Да и вообще не хотел отвечать. «Только не молчи. Ты сверхчеловек, Сергей. Чаще повторяй это про себя. Представь, что ты супергерой. Ты готов спасти мир? Ну или дать ему здоровенного пинка?» «Я не знаю», — пожал я плечами. «Эх», — с досадой произнес Гроэль. «Что за дети пошли? Казалось бы, ничего, кроме Марвела, не смотрят. Ладно, хорошо, начнем с малого. Со скромного, но яркого подвига, который ты даже способен будешь оценить». С этими словами он больно ткнул меня в живот своей указкой. Теперь я заметил, что на самом деле это не трость, а тонкий гибкий хлыст, которым всадник на скачках нахлёстывает лошадь. Но не успел я даже обидеться, как земля ушла из-под моих ног. И мне оставалось только зажмуриться. Когда я открыл глаза, все опять изменилось. Я стоял в проходе между креслами огромного пассажирского Боинга, и полет длился уже долго. Освещение было приглушено. Пассажиры спали в своих креслах, заботливо укрытые красивыми синими пледами с логотипом авиакомпании. Я уже давно не видел такой идиллической картины. Только троим или четверым не спалось. Над их местами горели крохотные фонарики, и они, кажется, читали книги на своих планшетах. Один даже писал что-то в своем серебристом лэптопе, укрепив его на откидном столике. Это был совсем молодой человек. Смуглый, с тонкими чертами лица. Наверное, индиец. Мне стало интересно, что же он пишет. Я пригляделся и понял, что это какие-то программные коды. Наверное, этот парень был разработчиком игр. Как бы специально для меня на экране появилась 3D-фигурка, крохотный супергерой со светящимся лазерным мечом. Он повертелся так и эдак, помахал своим оружием без видимой цели, а потом сдулся и исчез. Я решил, что это неспроста, но долго думать об этом не стал. Плоские экраны в проходе показывали разноцветную интерактивную карту, и на ней можно было видеть, где сейчас пролетает самолет. Пользуясь своей невидимостью, я подошел поближе и стал разглядывать навигатор. Самолет летел из Чайланда в Москву с приземлением в Домодедово. Точно на таком же самолете должны были возвратиться домой тетушка Элла с моей кузиной Вероникой. Я нахмурился. Все это определенно должно было что-то означать. Судя по мигающей точке на карте, мы летели где-то над Гималаями. Хотя я не ручался за свои познания в географии. Я пригляделся к пассажирам. Тетушки Эллы нигде не было видно. Должно быть, она мирно спала, воткнув в уши заглушки и надев на глаза специальную самолетную маску. Она всегда так делала. А вот Вероника нашлась под светящейся лампочкой. Я ее еле узнал. Она как будто даже повзрослела. Похудела и к тому же сменила прическу. С короткими выгоревшими волосами она стала похожа на мальчишку. Вероника, как обычно, залипала в своем телефоне. В самолете раздавали спутниковый интернет. «Тетя будет недовольна, когда проснется и узнает, сколько списали с ее счета», — подумал я. Сразу после этого я проделал одну штуку. Я послал сестричке сообщение в мессенджер. Мне даже не пришлось тратиться. Мой-то телефон на самом деле находился не в роуминге, а в домашнем регионе. А здесь была только его проекция. Это долго объяснять, особенно если сам толком не понимаешь, но другого объяснения не будет. «Зачем оболванилась?» — написал я. «Тебе не идет». Я чуть не покатился по проходу со смеху, когда увидел ее лицо. Хорошо еще, что в своем режиме гиперскорости я был практически невидим. «Ты охренел?» — отозвалась она. «Откуда ты знаешь?» «Вижу». «Видели бы вы, с каким подозрением она посмотрела на свой телефон». Я клянусь, она выплюнула орбит, который жевала от скуки в полете, и залепила лицевую камеру. «Спасибо, сладкая, люблю», — написал я. «Чего?» «Я про жовку», — написал я, угорая от смеха. «А ты что подумала?» Она чуть не подскочила в своем кресле от злости. Кажется, хотела разбудить тетушку Эллу, которая и правда спала рядом, но побоялась. Я подошел ближе и легонько пригладил ей короткую челку, жесткую, как солома. Ох, как мне хотелось надавать ей хороших щелбанов за все прошлые заслуги. Но я все-таки был добрым братом, и я ее простил. Возможно, она все же могла ощущать мое присутствие, потому что с беспокойством оглянулась. Пока она вертелась, на экранчике появилось еще одно послание от меня. «Сори, детка. Поболтал бы, да некогда. Спешу спасать мир». Вероника возмущенно отбросила телефон. Опять огляделась. Никого, конечно, не увидела. И все же что-то там, в дальнем конце салона, со стороны кабины пилотов, привлекло ее внимание. Я посмотрел, куда смотрела она. За занавеской бизнес-класса возникло какое-то шевеление. Мне даже показалось, что там кто-то с кем-то спорит или уговаривает кого-то успокоиться. Мгновенно я переместился туда. Сразу несколько богатых пассажиров, встав со своих кожаных кресел, махали руками возмущенно, а встрепанная бортпроводница что-то быстро и тихо говорила им по-английски. К сожалению, мои отметки в области иностранных языков были еще слабее, чем в географии. Но тут один из недовольных заговорил по-русски. Я понял, что они просили еще выпить, а бортпроводница пыталась объяснить, что им уже хватит. Столько энергичных слов я не слышал даже от невоздержанного на язык Карла. Бортпроводница не понимала ничего, но и у нее горели уши. И тут из кабины выглянул второй пилот, после чего беседа вынужденно сбавила градус. Оба пассажира тяжело поднялись со своих мест. Оба они были в дорогих льняных костюмах, но с расстегнутыми рубашками, под которыми виднелись золотые цепи. Отстранив бортпроводницу, эти двое двинулись в сторону второго салона. Возможно, они рассчитывали найти в самолете вагон-ресторан. В пути их так штормило, что они хватались за кресло. Хорошо еще, что большинство пассажиров спало, а кто не спал, просто отворачивался. Индиец, что пилил какие-то программы на своем лэптопе, поглядел на них немного дольше, чем следовало. Его умное лицо исказило брезгливое выражение, за что он тут же и пострадал. Один из русских взял его ноутбук, раскрыл пошире и с размаху опустил ему на голову, чтобы было похоже на двускатную крышу домика, как у деда в Чернолесье. Я растерянно оглянулся. На помощь парню никто не спешил. «Под крышей дома твоего», — фальшиво пропел русский мужик. Парень побледнел и кое-как подхватил свой ноутбук, а эти двое потащились дальше. Я заметил, что второй снимает все происходящее на смартфон в золотом корпусе. Первый тоже это увидел. Состроил радостную рожу и помахал рукой в камеру. «Мы все спешим за чудесами», — снова запел он, но закончить мысль у него не вышло. Зато он громко икнул. Пройдя еще пару рядов, искатели приключений успели пофлиртовать с какой-то иностранкой, которая закудахтала на них, как курица, и они от нее отстали. Потому что их внимание привлекла одинокая лампочка, которая освещала мою кузину Веронику. Она все еще выглядела возмущенной, и поэтому, мне неловко об этом говорить, очень красивой. «Опа!» — сказал первый второму. «Глянь, какая тёлочка! Снимаем?» Вероника очень разозлилась. «Отойдите от меня!» — сказала она. «Я сейчас вызову полицию!» «Давай, вызывай!» — разрешил первый. «Телефон 02!» Он растопырил короткие пальцы и погладил ее по жестким волосам. У него это получилось реальнее, чем у меня. Вероника побледнела от злости и прошептала пару слов, понятных каждому русскому, «Смотри, какая дерзкая», — сказал пассажир. «Шурик, ты фиксируешь? Давай крупный план. Девушка, как вас зовут? Меня Алексей». «Леха, может, ну ее на?» — зашептал тот, что с телефоном. «Смотри, она вообще под мальчишку стрижется». «А вот это мы не одобряем», — недобро засмеялся этот Леха. «Мы не по этой части. Давай проверим. Так-то вроде бы девка». После некоторых его действий, которые мне были не видны, Вероника все-таки изловчилась и втащила ему локтем пониже живота. Он взвыл, отступил на шаг, а потом примерился и ударил ее ладонью по лицу так, что она с размаху вписалась затылком в подголовник. Из ее носа сразу пошла кровь, из глаз брызнули слезы. Мне неприятно об этом говорить, но всего лишь несколько голов повернулось в нашу сторону. Да еще тот индус-программист поднялся со своего места там, в конце салона, но так и остался стоять. «Вот сволочи!» — подумал я про них, про всех, и вышел из режима невидимости. «Не понял», — сказал первый. «Чё за пацан?» «Сейчас поймешь», — ответил я. Сконцентрировал силу в своих руках и на малое время включил гиперскорость. Мой кулак приобрел нешуточную массу и колоссальное ускорение. И этот кулак не промахнулся. От удара в челюсть жирный гад в пиджаке кратковременно взлетел на воздух, будто его снесло снарядом. Он пролетел шагов 20, пока не врезался с жутким грохотом в противоположный ряд кресел, как раз под ноги индусу. Там он лег неподвижно вниз лицом. Второй остался стоять. По инерции он все еще снимал свой фильм. Я выключил гиперрежим и снова стал отчетливо виден. Тогда он выронил золотой телефон и попятился. «Ну все, начальник!» — забормотал он. «Я, походу, все понял. Я ушел». Но уйти просто так не удалось и ему. Легкий толчок в грудь, и этот Шурик унесся в противоположную сторону, к туалетам, где и приземлился, заблокировав. Я готов был кричать от восторга. Я больше не был беспомощным. Теперь, когда я мог владеть энергией, у меня получалось абсолютно все. Не получилось только одно — скрыться из видимости вовремя. «Сергей?» — спросила Вероника, глядя на меня сквозь пальцы. Все это время она закрывала лицо руками, и по рукам текла кровь. «Сергей, это ты?» «Прости меня», — сказал я. «Я не успел». Она отняла руку от лица, и я увидел, что ее красивый нос весь распух, и алая кровь течет по щекам и по шее. Еще никогда в жизни я ее не жалел, но сегодня был именно тот день. Не вполне соображая, что надо делать, я взял ее руку в свою и прислушался к ее пульсу. Это было похоже на слабый удар током. Я мог считывать ее данные. Я уже рассказывал, на что это похоже. Но здесь это было ни на что не похоже. Вероника была девчонкой, и она была близкой мне по крови. Нельзя же так говорят, по крови. И во всем этом заключалась какая-то запретная тайна, которую, наверное, мне нельзя было раскрывать до конца. Я и не стал. Просто попробовал пофиксить битые коды в ее системе. Да, и еще кое-что. Я узнал о ней все, что хотел. Хотя и не мог еще расшифровать. Хотя, почему же не мог? Кое-что мог. Когда я оставил ее руку, прошло всего лишь несколько человеческих секунд. Она смотрела на меня и все еще не понимала. Кровь перестала течь, и только слезы все еще лились ручьем. Я улыбнулся. Вынул из кармашка на спине переднего кресла чистую салфетку, утер ей нос. «Счастливого полета», — сказал я. «А твой новый парень все равно тебя не любит. Зря ты с ним вчера так долго прощалась. Он тебе даже не напишет. Сказать почему?» Вероника вытаращила на меня глаза. Хотела рассердиться, но вдруг улыбнулась сквозь слезы. «Кто? Этот Ромик?» — спросила она. «Да я и так и думала, что он...» Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. Это был бортпроводник в фирменной униформе. «Молодой человек, сядьте на место и пристегнитесь», — сказал он. «Мы пытаемся устранить причины неприятностей». Я посмотрел в конец прохода. Второй пилот и еще один бортпроводник кое-как подняли тело лежавшего там пассажира и поволокли его обратно в бизнес-класс. Его коллега стояла рядом. и на ее лице я не заметил особого сочувствия к пострадавшему. «Сейчас, сейчас», — пообещал я. Мне пришла в голову еще одна мысль. Я поднял тяжелый золотой телефон, который валялся на полу, и сунул в руки Веронике. Гаджет был настолько крут, что даже не был запаролен, или владелец не умел этого делать. «Удалишь потом видос», — сказал я. «Ну или как хочешь. Можешь в блог выложить, я лайкну». «Сережа», — сказала она, — «ты даже не понимаешь». Я знал, о чем она думает. Я мог читать ее мысли. Я даже хотел что-то ответить, но не успел. Тетушка Элла, конечно, она спала в соседнем кресле, внезапно ожила, сняла маску и вынула из ушей затычки. «Кто здесь?» — спросила она, протирая глаза. «Что происходит?» Я еле успел включить режим невидимости и мгновенно вывалился обратно в реальность. Я снова стоял на берегу ручья под желтой луной Чернолесья. Старый хитрец Гроэль улыбался и помахивал своей указкой, будто только и ждал моего возвращения. «Тебе понравилось?» — спросил он. «Я подключил полную мощность. Надеюсь, ты оценил». «Феноменально», — отозвался я. «Ты ведь не успел наделать глупостей? Всего лишь помог бедной сестричке?» «Ну, да». «Всего лишь отправил в нокаут пару подвыпивших бизнесменов? А хочешь увидеть, что было дальше?» Секундный сбой картинки, и я снова видел то, что происходило в салоне летящего Боинга. Пассажир, которого кое-как удалось вернуть в бизнес-класс, лежал сейчас в проходе на мягком ковролине, неподвижный и бледный. И бортпроводница прикладывала к его лицу кислородную маску. Второй пилот расстегнул на нем рубаху и пытался приложить к его груди электроды портативного дефибриллятора, чтобы запустить сердце, но у него не получалось. Мне стало нехорошо. Я закрыл глаза и вернулся. «Вот так и происходит в жизни, мой юный друг», — сказал доктор Штарк. «Добро непременно должно хорошенько озлобиться, чтобы победить. Как говорится, цель оправдывает средства. Только знай, каким бы мерзким ни был этот жирный 40-летний гопник, у него в Зеленограде осталась жена и трое детей. 15 лет, 10 и 6. И все они называют его папа, дорогой мой Сергей, а некоторые даже папочка. И все ждут от него подарков, которые, между прочим, самолично им куплены, упакованы и лежат в его багаже». «Я же не хотел его убивать. Просто хотел защитить Веронику. Может, я бил слишком сильно?» «Глупости», — отвечал он. «Нет таких слов «слишком сильно». Бьют, чтобы убить. Кто бьет слабо, проигрывает». «И что же, он теперь умрет?» — спросил я. «Ну, как тебе сказать? Давай я все же сделаю тебе подарок. Стартовый бонус. Этот Леха сейчас задышит, выживет и вернется к своим детишкам в Подмосковье. Правда, не сразу. Сперва полежит месяцок в госпитале. Месяц для него не срок. Бывали замесы и покруче». «Я теперь всегда смогу делать так? Бить кого хочу? Убивать?» «Всегда. Начиная с того момента, когда перестанешь задавать себе подобные вопросы». Я промолчал. Следующая мысль, которая пришла мне в голову, была странной. «А вот мой отец умер», — сказал я угрюмо. «И мама тоже. Я даже забыл, как я их называл». Гроэль согнул свою трость, будто хотел сломать. «Разве ты что-нибудь помнишь об этом?» — спросил он. «Нет». «Не сомневаюсь. Я тебе напомню». Его волшебная палочка со свистом рассекла воздух, и на этот раз мне показалось, что я с размаху полетел на землю и сильно ударился головой. Теперь я видел вокруг вековые сосны, смутно знакомые, и ту же ущербную луну, что и раньше, но в другой фазе, будто кто-то отгрыз у нее добрый кусок. Я был один. Или, вернее сказать, меня вовсе не было. Потому что сквозь мое призрачное тело можно было различить и траву, и вереск, и корни сосен. И черную липкую тьму, которая стелилась по земле и уже почти затопила наш старый прицеп. Дом на колесах. В домике горел свет. Вот чье-то лицо прижалось к стеклу изнутри, и мое сердце сжалось. Я узнал маму. И даже почти вспомнил ее, такой, какой я видел ее тогда, в самый последний день, когда я ее видел. Когда я сидел в своем уютном гнезде за сеткой, прижимая к груди игрушечную собачку Хаски. Я еще не знал, что вся моя прежняя жизнь сейчас закончится. Дверь прицепа отворилась, и на ступеньках появился мой папа, Матвей Волков. Он с тревогой посмотрел вниз на черный туман, который заполонил все вокруг. Но не его он боялся. Он был смелым, мой отец. Даже в свои 22, или сколько ему было тогда. Сейчас я точно знал это. Он вглядывался куда-то вдаль. Туда, где заканчивалась кое-как видимая, смутно знакомая реальность, поляна возле старых шахт. И начинался мрачный черный лес. Оттуда ползла липкая темнота. И еще что-то или кто-то, кого я не мог видеть. А он, кажется, видел. Матвей спустился по ступенькам и без боязни вступил в черную липкую жижу. И она поглотила его ноги по самые колени. Однако он даже не смотрел туда. Он видел что-то иное, там, далеко, у кромки сосен. Я тоже пригляделся. Полупрозрачные фигуры стояли там, выстроившись полукругом. В их руках я видел старомодное причудливое оружие. Длинные ружья, шпаги, а у кого-то, кажется, даже копья, щиты и мечи. На головах у них были странные уродливые шлемы. Некоторые шли вовсе с непокрытой головой. Их отвратительные седые космы трепал ветер. Я видел, или мне казалось, что видел, их глаза, которые светились красным, как крохотные угольки из костра, который сильно позже, 10 лет спустя, разведет на этой поляне девушка по имени Майя, которая так любит играть в колдунью. Все это было похоже на фильм ужасов. Только я не знал, как его выключить. Фигуры медленно приближались. Парень, который стоял возле вагончика, замер в нерешительности. Он знал их. Он не боялся. Он просто не знал, что делать. Он переместился на несколько шагов ближе к своей Ниве, которая не без труда тянула наш вагончик. А сейчас скучала, крепко прицепленная к нему специальным буксирным устройством. И вот что произошло вслед за этим. Стоило Матвею пройти эти несколько шагов, как серые фигуры все, как одна, повернули свои головы в касках. Они следили за ним. Они шли именно к нему. Матвей попробовал перебежать в другую сторону. Призраки заметили его маневр. Повернулись и продолжили свое движение. «Чертовы сволочи!» — выругался Матвей. Я подумал, как это удивительно. Я и сейчас иногда ругаюсь точно так же, хотя даже не помню его голос. Кажется, он принял решение. Бросился к своей машине. Склонился над буксирным устройством, рванул рычаг, отключил какие-то электрические разъемы, затем рванул дверь и уселся за руль. Коротко проскрежетал стартер, и мотор завелся. Фары зажглись, и мутная тьма нехотя расступилась, но ушла недалеко. Небольшой автомобиль сдвинулся с места, вагончик остался стоять. Матвей резко рванул руль в сторону, развернул машину и остановился. Призраки повернули свои морды, как мне показалось, с неудовольствием. Издали они грозились своими мечами и ружьями. Им оставалось проползти не более сотни шагов, и они подступили бы вплотную. Я уже видел, что за первым рядом солдат-мертвецов вырастает и второй, а за вторым — третий. Эти последние бойцы были поновее. Они носили мундиры времен Второй мировой, рваные и выцветшие. Зато со злобными значками вроде двойной молнии. Снова хлопнула дверь прицепа, и на пороге появилась моя мама. Матвей опустил стекло водительской двери. «Маша, останься с сыном», — сказал он. «Не бойся, я скоро вернусь. Мне нужно позвонить, по работе. Ты же знаешь, здесь телефон плохо ловит». «Кому ты собрался звонить?» — рассердилась моя мама. «Ты не можешь подождать до утра?» Она не видела призраков. Меня не зря называли полукровкой. Моя мама была самой обыкновенной девушкой. Она даже не подозревала, какие чудеса ее окружают и какие опасности ей грозят. Она также и не узнала об этом до самого последнего дня. До этого самого дня. «Не волнуйся», — сказал ей мой отец. «Я скоро вернусь. А ты иди в дом. Погода меняется. Наверное, будет гроза». Она взялась за ручку двери. Сделала вид, что возвращается, но не двинулась с места. Тогда он помахал ей и мне и через силу улыбнулся. «Привезу ежику что-нибудь вкусненькое», — сказал он. «Вернись в дом, пожалуйста». И он нажал на газ. Нива, оставшись без прицепа, легко вырвалась из липкой грязи и покатилась прочь. Армия мертвецов, которую видел только я, бесшумно ринулась за ним. Их было много. Вблизи их лица казались расплывчатыми, как медузы в море. Они размахивали оружием, спешили, обгоняли и отталкивали друг друга. Кажется, среди них встречалась даже кавалерия. Их серые ряды тянулись и тянулись, редели и, наконец, иссякли. Матвей увел их прочь и пропал навсегда. Они убили его, ослепили, столкнули с обрыва и снова сгинули, будто их и не было. Он увел их, иначе они убили бы нас всех. Мне хотелось кричать. Я ничего не мог изменить. Я не мог переделать прошлое. Я не мог спасти своего отца, как он спас меня. Снова и снова это случается со мной, думал я, и скрипел зубами, как волк. Меня выбросило из этой локации так же неожиданно, как я туда и попал. «Теперь ты видел?» — спросил Гроэль. Я кивнул. Слезы, кажется, так и не показались на моих глазах, и я был этому рад. Я не хотел плакать при нем. «Теперь ты веришь?» Я снова кивнул. «Показать тебе еще кое-что?» Я просто закрыл глаза. Щелчок, и я снова был внутри. В том чертовом времени, в том чертовом пространстве. Мой сон повторился в точности. Я лежал в своей кровати за прочной сеткой и прижимал к груди пушистика. За окном висел предрассветный туман. Я слышал, как кто-то ходит там, снаружи. Сухие сучья хрустели под чьими-то ногами. Фиолетовые тени скользили по стенам вагончика. Стекло покрывалось изморозью, как если бы северные олени Санта-Клауса надышали на него с улицы. Но я был уже большим и понимал, что в июле не бывает никакого Санта-Клауса. Мне было холодно и страшно. Кто-то остановился у двери. Взялся за ручку. Дверь подалась и понемногу начала отворяться. За ней клубился черный туман, и этот туман потихоньку втекал внутрь. Я, который был тогда, дико заорал, и тот я, который был сегодня, услышал свой собственный детский голос. На этом месте я всегда просыпался, но не сегодня. Над сеткой я видел того, кто вошел. Черная фигура с бледным лицом. Черный человек был закутан в бесформенный черный плащ. Черный капюшон скрывал лоб, но холодные глаза светились, как фары на моем игрушечном грузовике. Я закричал еще громче. Он поднял руку, и у меня перехватило горло от ужаса. Я сжал белого щенка, будто он мог меня защитить. Пушистик еле слышно подал голос. В нем была устроена простенькая пищалка. «Кто это?» — спросил черный человек. «Дай мне». Он протянул руку, и мои пальцы сами собой разжались. Мой пушистик в его руке казался маленьким и совершенно беззащитным. А этот черный медленно поднес его к глазам. Тщательно осмотрел и обнюхал. Я видел, как его уродливые волосатые ноздри шевелятся, когда он втягивает воздух. Я решил, что он сейчас разорвет моего щенка или проглотит. И это было самым страшным переживанием в моей маленькой жизни. Я хотел крикнуть «Отдай!» Я уже умел говорить. Но от страха не мог произнести ни звука. «Спокойно, маленький Сергей», — сказал черный человек. «Я заберу твою собаку на память, чтобы ты не забыл меня. До встречи, Сергей». Он уже вышел за дверь, когда я тихо заплакал. Я плакал все громче и громче. Я звал маму, но она не возвращалась. Я знал, что она не вернется. Знал сейчас, но знал и тогда. Я плакал, а наша старая видеокамера лежала на столе и записывала мой плач, пока у нее не сел аккумулятор. Сегодняшний Гроэль смотрел на меня так же пристально, как тогда. И снова я не мог понять, что означает его пронзительный взгляд. Я бы мог подумать, что он жалеет меня, если бы не знал наверняка, что это невозможно. Гроэль сунул руку в карман кожаного плаща. «Я же обещал, что мы встретимся», — сказал он. В его руке был потертый белый игрушечный щенок Хаски с голубыми глазами. «Какой же он теперь крошечный», — подумал я. «Ты еще не понял, зачем я забрал его 10 лет назад?» — спросил он. «Ты когда-то любил этого щенка как живого, и даже больше, чем живого. С тех пор в нем жила часть твоей души, как сказали бы те глупцы, кто в это верит. Таким образом я присвоил эту часть души, дорогой мой Сергей. Это было нужно, хотя бы для того, чтобы мы снова встретились». Он повертел щенка в руках, поднес к губам и поцеловал в черный пластмассовый нос. Я вздрогнул. «Верните», — попросил я. «Зачем он вам?» «Не спеши, дружок. Сперва обещай мне, что ты согласен на мои условия». «А если нет?» «Как это нет? Ты сошел с ума? Смотри!» Щелчок, и предо мной снова включилась альтернативная реальность. Я даже успел подумать с неудовольствием, что этот Штарк превратил мою голову в какой-то телевизор, в котором сам же постоянно переключает каналы. Но в этот раз перед моими глазами на самом деле включилась какая-то телепрограмма. На удушливо-синем фоне в кресле сидел такой же душный диктор. Чем-то похожий на того пассажира в куртке, которого я встречал в поезде. Пока я приглядывался, он стал еще более похожим. На воротнике его рубашки был прицеплен крохотный микрофон. «А теперь, дамы и господа, смотрите прямое включение со съезда партии «Сила и справедливость», — сказал он. «На трибуне наш любимый лидер доктор Флориан Штарк». Тут на экране появился тот, кого представляли так долго. Депутаты стоя рукоплескали ему. Я даже не слишком удивился, в этом видео из будущего Гроль надел дорогой костюм, не поленился убрать себе морщины на черепашьей шее и даже обзавелся красивыми очками в тонкой золотой оправе, как у профессора. «Старый мир обанкротился», — начал любимый лидер откуда-то с середины. «Посмотрите на вашу выжившую из ума Европу. Она расползается по швам, как гнилой зэковский ватник. Правители потеряли берега. Политики заврались. И верить нельзя никому. Финансисты и криптобароны, эти вонючие клопы, раздулись от украденных денег и вот-вот лопнут. Но погодите, мы еще заставим их подвинуться». Тут он как будто потерял мысль, но лишь на мгновение. И тут же зашел с другого конца. «Мы пришли вовремя. Мы больше не будем добренькими. Сила и справедливость — вот наш лозунг. Сила, чтобы отнять награбленное, и справедливость, чтобы наказать грабителей. Скажу даже больше. Сила — это и есть справедливость». Он повторял что-то еще в том же духе. Я понимал, что он бредит, но слушал дальше и дальше. Я чувствовал его ненависть. Я пропитывался этой злобой, как губка. Мне хотелось поскорее выжать самого себя. Но я не понимал, как это можно сделать. «Посмотрите на наших парней», — вещал между тем Гроэль перед громадным полукруглым залом. «Они рвутся в бой. Они не боятся. Мы уже сегодня провозгласим новую власть. Власть юных и смелых. Мы построим новую Европу для новых людей. Молодую республику без границ. Посмотрите, здесь со мной друг, моя правая рука. И вы все его знаете. Это Сергей Волков, лидер молодежного крыла нашей партии. Командир наших славных тимнейджеров». Тут у меня слегка закружилась голова. Я увидел, как откуда-то сбоку на скромную кафедру выхожу я сам. Я сам из будущего. Я был уже почти взрослым. Под черной рубашкой угадывались крепкие мускулы, а лицо было бледным, суровым и незнакомым. Тонкий красный галстук на моей груди явно что-то означал, только я не знал, что. Я поднялся на трибуну, и любимый лидер Гройль дружески приобнял меня, вызвав в полукруглом зале бурные и продолжительные аплодисменты. Затем он указал мне на включенный микрофон. Черный поролоновый шарик на длинной ножке и ободряюще улыбнулся. «Здравствуйте, дамы и господа», — сказал я и не узнал собственный голос. «Вы можете не сомневаться в нас. Мы не из тех мягкотелых слабаков, кто привык болтать и мечтать. Мы больше не скауты. Мы тимнейджеры. Мы сверхлюди будущего. Наша мечта — это наша война. В этой войне мы победим, и наша победа будет полной и окончательной». Будущий я был совсем не тем, что был когда-то. Он был уверенным в себе и спокойным. Он даже не дослушал новый всплеск аплодисментов и поднял руку, как если бы просил зрителей остановиться. Но именно этот жест почему-то вызвал бурю восторга. «Вперед! И вместе!» — провозгласил я из будущего, и ответный рев благородного собрания заставил меня сегодняшнего слегка вздрогнуть. Далее на экране замелькали уже совсем невообразимые кадры. На первом видео по широкой площади прямо на зрителя катилась колонна вооруженных мотоциклистов в черных куртках. И я, конечно же, был самым первым. Прохожие шарахались от нас, но многие, кто помоложе, салютовали нам вслед. Я знал, что так бывает всегда. Толпа любит силу и готова ей подчиняться. Особенно если убедить толпу, что сила — это она и есть. В другом видео тысячи тимнейджеров в черных рубашках на громадном стадионе скандировали мою фамилию, а я стоял на сцене на фоне нашего знамени. Красного, с волчьей головой в белом облаке, и милостливо улыбался. «Сверхлюди должны управлять», — думал я. «Это наша миссия. Нам за это еще спасибо скажут. Тех же, кто не примет новый порядок, ждет ауткаст. Они отправятся в шахты смерти и там погибнут. Но не зря. Их жизненная сила станет источником энергии для нас». «Каждому свое», — думал я. «Это будет справедливо». Я вскидывал руку, крепко сжатую в кулак. Это было наше новое приветствие. И толпа восторженно ревела в ответ. Наконец, в последнем видео я стоял на красной ковровой дорожке, на трапе шикарного самолета, улетающего, как я знал, не в какую-нибудь гнилую Америку, а на мой собственный остров в Индийском океане. В белых джинсах и рубашке. И на моем безымянном пальце блестело новенькое бриллиантовое кольцо. Такое же, только поменьше, сияло на пальце у стройной девушки в воздушном шелковом платье. И я понимал, что я знаю эту девушку. Но стоило мне прошептать ее имя, как в то же мгновение картинка погасла. Наваждение кончилось. Господин Штарк опять стоял передо мной в своем несуразном мундире и в фуражке с черепом. Он ухмылялся. «Ну что же, мой друг?» — спросил он. «Как тебе такой вариант будущего?» «Это фантастика», — сказал я. «Будущего еще не было. Вы все это придумали». Гройль рассмеялся. «Как я люблю твой подростковый максимализм», — сказал он. «А что, если это придумал ты сам?» «Я? А кто же еще? Я всего лишь помог показать твои желания тебе самому. Тайные мечты боязливого мальчика с дрянным аттестатом. Ну, за вычетом тех желаний, что не принято показывать взрослым. Я хотел тебе показать, что будущее в твоих руках. И немножко в моих». Он подкинул в руке белую игрушечную собачку и легко поймал. «Когда-то я предлагал твоему отцу ту же сделку», — сказал он. «Но он оказался глупым и упертым. Он не захотел править миром. Предпочел свои раскопки, вагончик прицепа, свою девчонку, которая позже имела неосторожность стать твоей мамой. Он рассмеялся мне в лицо. И ты знаешь, что он мне сказал? Что мне надо срочно лечиться у хорошего ветеринара». Я засопел носом, стараясь удержаться от смеха. «Но вы же не послушались?» — спросил я. Его глаза стали ледяными. Он резко сжал пушистика в руке, и тот испуганно пискнул. «Не будь идиотом, Сергей!» — отчеканил он. «Не повторяй чужих глупостей. Я предлагаю тебе сделку из тех, что случаются только в волшебных сказках. Ты получишь все, что пожелаешь. Силу, славу и власть. И много-много любви в придачу. Но даже не это главное, Сергей. Слушай и молчи. Когда я умру, а это, увы, рано или поздно случится, ты продолжишь мое дело. Взамен я прошу не так уж много, чтобы сейчас ты доверял мне». Я смотрел на игрушку в его руке. Его белые пальцы сжимались на собачьем горле, сжимались и разжимались. Это сильно расходилось с его словами. Я знал, что он может придушить меня прямо сейчас, как вот этого белого пушистика. Но меня мучило еще что-то. Одно неосознанное воспоминание. Одна нестыковка во времени. Тогда, 10 лет назад. «Возможно, я буду доверять вам», — сказал я. «Но я хочу видеть еще кое-что. Не из будущего, из прошлого». Он изумленно поднял брови, но было поздно. Я уже умел подключаться к его источникам. Это была его ошибка — показать мне этот путь. В момент, когда я решился, он уже ничего не мог сделать. Он не успел меня заблокировать и уже не мог контролировать. Ну, или почти не мог. Я попал в тот отрезок времени, который Гройль не хотел мне показывать. Итак, автомобиль моего отца выбрался из липкой грязи и покатился прочь. Призрачная армия устремилась за ним, но ее мог видеть только я. Мама осталась стоять на ступеньках возле отцепленного вагончика. Она не знала, что делать. Она приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Прислушалась. Тогдашний я давно уже мирно спал. Тогда она осторожно захлопнула дверь. Достала из кармана старомодный мобильник. Нажала несколько кнопок, приложила к уху. Покачала головой и спрятала телефон обратно. Но что-то все же произошло. Стена серого тумана подобралась к вагончику вплотную. Черная фигура возникла в этом тумане и приблизилась. Пришедший откинул капюшон, и я узнал зловещего господина Штарка. 10 лет назад он был почти таким же, что и ныне. Он был лыс, худ и подтянут. Разве что его лицо украшали тонкие усики и еле заметная бородка. Я подумал, что тогда он еще пытался выглядеть человеком. «Не мне ли пытаешься звонить, милая Мария?» — спросил он. «Ты же знаешь, что я легко услышу твой зов и без этого». Мама подняла на него глаза. Мне показалось, что она не слишком удивилась его приходу. «Лучше бы вам уйти», — сказала она. «Матвей сейчас вернется». «Он не вернется». «О чем вы говорите?» Вместо ответа Гройль приблизился к ней совсем близко. «Ты знаешь, о чем?» — сказал он. «Сегодня особенная ночь, Мария. Сегодня каждый из нас встретит свою судьбу. И Матвей, и ты, и я». «Не надо меня пугать», — сказала мама и поднялась на одну ступеньку выше. «Я не пытаюсь пугать тебя, Маша», — сказал Гройль и сделал еще один шаг вперед. «Я пытаюсь тебя предупредить. Не играй с огнем, тем более с темным пламенем, которое ты же сама и разожгла. Ты просто не осознаешь его силу». «Еще одно движение», — начала мама. Возможно, он сделал это движение, потому что она повторила уже знакомый мне удар. Точно такой же я видел в исполнении Вероники на борту самолета, летящего над Гималаями. Удар был хорош. Гройль согнулся, зашипел, как проткнутое колесо, и отступил сразу на несколько шагов. «Я уже не в вашей школе», — сказала мама. «Сколько раз можно повторять? Вы подлец, Старкевич. Между нами никогда ничего не было, никогда и не будет. Отправляйтесь в ад». Господин Штарк не сразу, но распрямился. Его глаза горели злобой. «Будь по-твоему, дрянная девчонка», — сказал он. «Только я заберу тебя с собой. ты сгинешь в самой глубокой шахте Чернолесья, куда так неосторожно полез твой муж. Ты больше не увидишь своего ребенка. Но есть и хорошая новость. Он навсегда забудет тебя, как и своего отца-неудачника». «Нет», — прошептала она. «Пожалуйста, нет». «Поздно», — усмехнулся он. «Тебе нужно было быть умнее 5 минут назад. Или 5 лет назад. Но теперь это в прошлом. А прошлое, как известно, уже прошло. Впереди у нас только вечность». Он даже не тронулся с места, а просто поднял руку. И я с ужасом увидел, как серый туман поднимается и скрывает их фигуры. Короткая вспышка, и все кончилось. Нынешний Гроэль, бритый в идиотской фуражке, снова стоял передо мной, и его трясло от ненависти. Он все понял, и мне не нужно было ничего объяснять. Меня душили слезы, но и он казался почти полностью безумным. «Да», — проговорил он. «Ты это видел. Ты быстро учишься. Все было именно так, и не могло быть иначе. Вы убили ее», — сказал я. «Хуже. Я обратил ее в ничто. Я стер ее даже из твоей памяти, мальчишка». «Нет». «Врешь. Впрочем, это уже не имеет значения. Тебя я тоже сотру в порошок. Ну или спущу по течению. Наша речушка не Стикс, но тоже работает безотказно». Не совершая ни единого видимого движения, он приближался ко мне. Череп на его кокарде блестел при свете луны. Я пятился от него, пока не оказался по колено в ледяной воде ручья. Начал он, и я заметил, что от ярости у него стучат зубы, как у бешеного волка. 15 лет назад все могло быть иначе. Чертов Матвей, чертовы смотрители! Мое вечное проклятие! У тебя его глаза такие же нахальные. Ну да ничего. Он умер, умрешь, и ты последуешь. Нет, — возразил я. Что? «Нет!» Я стоял по колено в воде и даже не чувствовал холода. Я смотрел на него, а он почему-то не мог до меня дотянуться, не мог даже сделать шаг. Я чувствовал небывалую силу. Быть сверхчеловеком — это круто, поверьте. Зря он дал мне это попробовать. Я никогда не испытывал ничего подобного. Ладно, не будем повторяться. Скажем так, я ничего не знал о природе этой силы, но я уже мог ей пользоваться. Я мог сдерживать Гроэля. «Ах так!» — криво усмехнулся он. «Ты вздумал противиться мне? А что ты скажешь на это?» Он взмахнул этой своей тонкой палочкой, и что-то случилось. За его спиной заклубился холодный туман, и этот туман стал складываться в человеческие фигуры. Ряд за рядом они поднимались из ничего и выстраивались полукругом позади своего командира, сжимая в руках призрачное оружие. Теперь мне ясно были видны серые мертвые лица в нелепых шлемах, с горящими глазами, что делало их головы неуместно похожими на хэллоуинские тыквы. Только совсем сгнившие, утратившие цвет. Блеклые знамена с орлами и львами развивались на древках. Среди знамен торчали и нехорошие штандарты из другого времени, тоже с орлом. Только там орел держал в лапах похоронный венок, сломанным крестом внутри. Адские солдаты сгрудились за спиной Гроэля, будто ожидая приказа. Но тот даже не смотрел на них. Он не сводил глаз с меня. «Такой отряд будет помощнее, Дельвейса, ты не находишь?» — спросил он издевательски вежливо. «Впрочем, они чем-то похожи. И те, и другие лишены мозгов». «Значит, отца тоже вы убили?» — спросил я хрипко, но смело. «Нет. Он сам полез куда не следовало и разбудил самое древнее зло, которому даже я не могу отдавать приказов. Могу только вызвать на помощь. Армия мертвых — это жуткая сила, поверь мне. Он не научился ею управлять и погиб». «Так ею можно управлять?» Гройль щелкнул своей указкой по голенищу сапога. «Наглец!» — сказал он. «Ну почему же ты не мой сын?» Я уже хотел выругаться, но тут увидел, что он с беспокойством смотрит куда-то в небо. Я проследил за его взглядом, и у меня даже дух захватило от восторга. Высоко над нашим оврагом парила громадная черная птица. Внезапно сложив крылья, она камнем упала с неба и оказалась никаким не орлом и не коршуном, но старым верным вороном Карлом. У самой земли Карл шумно замахал крыльями, чтобы затормозить. И это ему удалось, даже не без некоторого изящества. Ох, его когти впились мне в плечо. На силовое поле, которое я так тщательно создавал вокруг себя, ему было наплевать. «Гейм овер!» — радостно каркнул он прямо над моим ухом. Это было странно. Армия мертвых попятилась. Она все еще щетинилась своими гнилыми копьями. Но грозные орлы на их знаменах как-то поблекли и сдулись. Ворон, что сидел на моем плече, был сильнее. «Чтоб ты сдох!» — воскликнул Гройль. «Мерзкий какаду! До каких пор я буду терпеть твои выходки?» «Форевер», — пообещал ворон. Гройль скривился от злости. Нет, он не собирался отступать. Он хлопнул в ладоши, и его призрачные солдаты затрепетали и затряслись, будто их ударило током, и еще больше стали похожи на медуз. Зрелище было так себе. «Вперед!» — приказал Гройль. «Взять их!» Серая пехота как-то нехотя поползла вперед, обтекая своего командира. Я оглянулся. Они успели пересечь ручей, обойти нас сзади и взять в окружение. На секунду я ощутил тревогу, а Гройль, конечно, первым это заметил. «Ты не хотел идти в наш славный Эдельвейс?» — прокричал он мне. «Добро пожаловать в отряд беспозвоночных!» «Хрен вам!» — тут я повторил неприличный жест. Ворон тоже выкрикнул что-то очень нетолерантное. Мертвецы притормозили, будто оценивая силу заклятия. Даже я немного смутился, когда меня это явно не касалось. Но Гройль только рассвирепел. «Что стоим?» — завопил он. «Кого ждем? Взять обоих!» Выстрел откуда-то сверху прогремел очень неожиданно и принес такие же неожиданные последствия. Фуражку Гройля снесло в ручей, и она поплыла, забавно вращаясь вниз по течению. Сам он взмахнул руками, выпучил глаза и разинул рот, но почему-то не произвел ни звука. Зато на его лысой башке вдруг засиял первый луч солнца. Это было почти красиво. Хотя наблюдать за этим было неинтересно, я смотрел туда, откуда стреляли. Фигура на гребне обрыва была мне знакома с детства. За последние годы она стала разве что немножко плотнее и основательнее. Я даже не буду говорить, как я был рад видеть своего деда, лесника Германа. «Смотри, Гройль, уже утро!» — сказал Герман не слишком громко, но именно так, что его голос заглушил и журчание ручья, и унылый ропот солдат призрачной армии. «Ты заигрался в свою войну, Гройль!» Тот, к кому он обращался без головного убора, выглядел нелепо. Доктор Штарк топтался на одном месте, сутулился и прикрывался ладонью от солнца. А солнце, выбираясь из-за дальних холмов, жгло все ярче и ярче. Армия мертвых таяла на глазах. Призраки ночи теряли силу с восходом солнца. Раньше об этом возвещал крик петуха, ну а сейчас мог сгодиться и говорящий ворон. Так было заведено с древних времен, и даже самый злобный монстр не мог изменить этот порядок. «Проклятье!» — бормотал Гройль. «Проклятье на вас всех!» В следующее мгновение мой дед Герман уже стоял напротив него. Я даже не мог представить, что он так легко управляется с перемещением в гиперпространстве. «Убирайся, Сморкович!» — сказал Герман Гройлю. «Твое время кончилось!» «С каких пор ты распоряжаешься моим временем?» — огрызнулся тот. Они были одного роста. Только седые волосы Германа развивались на ветру, и он казался выше. «С тех пор, как я умер, и меня вернули назад», — глухо сказал Герман. «С тех пор, как я перестал бояться смерти. Наш мир устроен сложнее, чем ты думал». Я вышел из ручья. Только теперь я почувствовал, как мне холодно. Да еще и в кроссовках при мерзко хлюпала вода. «Ну что, неудачник?» — поглядел на меня Гроэль. «Ты мог получить все, но ты сам выбрал свой путь!» Ни секунды не сомневаясь, я встал рядом с Германом, и он обнял меня свободной рукой. В правой он держал ружье. Ворон повертел круглой головой, подумал и остался сидеть у меня на плече. Теперь мы были одной командой, о которой так нелестно отзывался Гроэль. Командой победителей. Кажется, он и сам понял, что проиграл. Он все еще вертел в руках свою фальшивую волшебную палочку. Внезапно сломал ее пополам и бросил на землю. Ничего не произошло. «Я уйду», — сказал он. «Чернолесье останется за вами. Мне и самому надоела эта возня с Эдельвейсом. Но не надейтесь, что я про вас забуду. Мы еще встретимся, когда вы будете меньше всего меня ждать. Это я вам обещаю». «Забились», — сказал Герман. Гроэль поморщился. «Но и это еще не все», — сказал он. «Будет большая война, и вы только ускорили ее начало. Война света и тьмы. Вы не скроетесь от нее в своем лесу. Вы видели только первые языки пламени, которые сожжет весь мир. Ты сам говорил, Герман, мера зла уже переполнилась. Земля насыщена ненавистью, как аравийская пустыня нефтью. Ты даже не понимаешь красоты и точности этого сравнения. Достаточно поднести спичку, и готово». «Тебе-то это зачем?» — спросил Герман. «Ведь и ты сгоришь вместе со всеми». Горящие злобой глаза Гройля вдруг потухли, и его взгляд сделался почти осмысленным. «Дело даже не во мне», — сказал он. «Я не могу это остановить. Я просто проводник этой энергии, а ее источник тебе хорошо известен. Зло, оно в каждом из нас. И если ты считаешь себя чистым, зачем ты брал с собой винтовку?» Герман вздрогнул. А господин Штарк развернулся на каблуках и пошел вдоль ручья, не оборачиваясь. На этот раз он обошелся без театральных эффектов. Ну, или почти без них. Пройдя уже порядочно, он как будто вспомнил о чем-то. Замедлил шаг, запустил руку в карман. Размахнулся и зашвырнул что-то как можно дальше в речку. Но и этот фокус не удался. Зоркий ворон взлетел и очень скоро принес мне эту вещь, аккуратно выхватив ее когтистыми лапами из воды, совершенно по-орлиному. Белый игрушечный щенок был холодным и мокрым насквозь. Но я все равно прижал его к груди, как делал когда-то, 10 лет назад. Ворон Карл просто светился от радости. Наверное, вам редко доводилось видеть счастливого ворона. А вот мне довелось. Мы не спеша поднялись по склону. Там, среди веселых рыжих сосен, стоял наш пикап. Герман завел мотор и осторожно вывел машину на шоссе. Я не смотрел назад. Мне до смерти надоела и эта гнусная речка, и темный туман, который еще висел над водой, и все эти зловещие тени Чернолесья. С каждым километром они стирались из памяти. Сейчас над нами светило яркое летнее солнце. Мой дед бросил на меня короткий взгляд. «Я знаю, что предлагал тебе Гроэль», — сказал он. «И знаю, что ты ответил. Спасибо тебе, Сергей». Я смутился бы, если бы это имело смысл. Он и так видел меня насквозь. «Скажи», — спросил я его, — «ведь многие шли за ним». «Абсолютное большинство. Как раньше говорили, имеем легион». «Он показал мне, как все было», — сказал я. «И даже как все может быть. Со мной. И с другими». «Заморочить это он умеет», — ответил дед хмуро. «Этого у него не отнять». «Мне показалось», — начал я. «Мне показалось, что я могу отнять. Могу отнять у него силу». Герман снова посмотрел на меня искоса. «Поэтому он и выбрал именно тебя», — сказал он. «Ты никакой не последуешь, в отличие от него самого. Ты единственный, кого он боится. «А ты?» — спросил я. «Он мог бы убить меня. Он уже это сделал. Почти. Но теперь он знает, ты будешь мстить. Месть — это зло, порожденное другим злом. Но против твоей мести он безоружен, потому что правда на твоей стороне». «Так значит, правда — это зло?» — спросил я. «А ты этого не замечал?» Герман опять посмотрел на меня еще серьезнее, чем раньше. «Ты узнал правду о том, как погибли твои родители, и эта правда не была доброй. Тебе стало многократно больнее, чем когда ты этого не знал. Но твоя боль — это твоя сила, Сергей. Преврати ее в оружие, и ты будешь страшен для врагов». «И тогда мы победим?» — спросил я. «Нет, мы не победим. Но в самой безнадежной битве лучше биться за правду. Тогда и смерть покажется не такой бессмысленной». «Все равно это грустно», — сказал я, глядя перед собой. Мои глаза слезились, должно быть, от яркого солнца, что вылезло из-за дальних гор и светило теперь прямо нам в глаза. «Не печалься», — сказал дед. «Это только одна часть правды, суровая ее часть. Есть и другая». «Какая же?» Дед взглянул в заднее зеркало, усмехнулся и хлопнул меня по коленке. «Красивая», — сказал он. Когда Майя обогнала нас на своем мотоцикле и решительно преградила дорогу, Герман и не думал с ней спорить. Свернул на обочину и остановил пикап, посмеиваясь. Ехидный Карл проворчал что-то про пикап, но я его не слушал. Отворил дверцу и вышел. Майя все так же была без шлема, но ее кожаная куртка куда-то делась. Теперь она была в том самом удивительном платье, льняном, тонком, в котором чуть не свела меня с ума в первую ночь у костра. Чтобы усесться в этом платье на мотоцикл, ей пришлось расстегнуть его снизу сразу на несколько пуговиц. Как вы уже догадались, в течение нескольких секунд я радовался этому обстоятельству. Потом поднял глаза на нее. Майя смущенно перебирала свои золотые волосы, как делают девушки в старых фильмах. Только я уже достаточно знал ее, чтобы не поддаться на этот трюк. А она знала, что я знаю. «Мы уезжаем», — сказала она. «Эдельвейс закрывается. Игры закончились, энергию отключили. Теперь уже не побегаешь под луной на гиперскорости. Даже жалко немножко. Тебе жаль?» Я медленно покачал головой. «Догадываюсь, почему. Я подумала, что ты вряд ли приедешь попрощаться». Я кивнул. «Может, ты и прав, Сергей Волков», — сказала она. «Но не принимай все слишком всерьез. Сегодня у нас была приятная прогулка. Думаю, ты запомнишь ее надолго. Но я на этом не настаиваю». Я слушал ее и не мог понять, почему она так говорит. Или нет, понимал почему, но не знал зачем. «Ты был милым, волчонок», — сказала она. «Но между людьми все происходит не так просто. Ты же понимаешь?» Я пожал плечами. «Так и будешь отмалчиваться?» — спросила она. «Когда ты был волком, ты был... куда смелее». «Тогда я не знал, что ты меня обманываешь», — проговорил я угрюмо. «А что такого я сказала?» Я стиснул зубы, чтобы промолчать, и все-таки не удержался. «Ты мне сказала, что мы не будем всегда вместе, и это было серьезно. Разве нет?» «А что ты хотела, чтобы я сказала, когда мой братец Феликс маячил у тебя за спиной?» Я зажмурился. Она опять была права. И я опять не мог прочитать ее мысли. По крайней мере, те, что она хотела от меня скрыть. «И что же?» — спросил я упрямо. «Ты хочешь сказать, что мы...» Майка не дослушала. Она соскочила с мотоцикла, и тот покачнулся и рухнул на песок. Она даже не оглянулась. Она шагнула ко мне и положила обе ладошки мне на плечи. «Ты все-таки глупый, малыш», — сказала она. «Мы еще даже не были... вместе по-настоящему». Моя голова закружилась, как от ее волшебного зелья. Чтобы удержаться на ногах, мне пришлось встать к ней близко-близко. Но тут она ухватила меня сзади за отросшие волосы и хорошенько дернула. Я даже охнул от боли. «Остынь», — прошептала она. «Герман спалит». Мне было стыдно, Но стыдно главным образом, потому что мне было наплевать на Германа. Наплевать на все, что уже случилось и еще может случиться. Майя откинула золотые волосы. Она как никогда была похожа на валькирию. И я поцеловал ее. Наверное, я что-то сделал не так, но это оказалось немножко больно. Я почувствовал на губах вкус крови. И ее, и своей. Кровь ударила мне в голову. Это было похоже на загрузку самой сумасшедшей игры, в которую мне когда-либо приходилось рубиться. Я откуда-то знал все ее правила, только ни разу еще не пробовал дойти до финала. Я даже не знал, что лучше, победить или проиграть. Мне уже казалось, что я вот-вот это узнаю. «Не спеши», — сказала она вдруг. «Не надо быть таким, как все». «Но я не хочу ждать», — возразил я. «Лучше я буду как все». «Тогда почему же ты не послушал старика Гройля и не остался с нами?» На секунду я оглох. Нет, не так. Меня как будто ударили мешком по голове. Я больше не мог слышать ее мысли. Я даже и своих-то мыслей не понимал как следует. «А ты?» — спросил я. «Может быть, это ты уйдешь от них и будешь со мной?» Ее улыбка растаяла и больше не возвращалась. Но она все же ответила, тихо и не без горечи. «Меня убьют раньше, чем я успею подумать об этом». Сверхволки и сверхлюди не могут врать друг другу. Я знал, что она не лжет. И опять не знал, что ответить. Просто помог ей поднять мотоцикл, который оказался очень тяжелым. «Спасибо», — сказала Майя. «Ты добрый. Вексен, Хексен, Сильбермонт». На третьем слове мотор мотоцикла покорно зарычал, а она все еще смотрела на меня, будто хотела получше запомнить. Я тоже не сводил с нее глаз. И я клянусь, теперь мы понимали друг друга лучше, чем когда-нибудь раньше. Двигатель тарахтел, и мы долго не могли произнести ни слова. Потом она сказала беззвучно. «Я знаю, что показал тебе Гройль про нас двоих». Я кивнул. «Это были твои фантазии. Они никогда не сбудутся. Все случится совсем иначе». «Знаю», — сказал я. «И ты еще не знаешь, что Гройль показал. Мне». Я поднял глаза, но ее взгляд снова сделался холодным и безразличным. Совсем чужим. «Прощай, Сергей Волков», — сказала она. Я долго думал над ее словами, сидя в пикапе рядом с Германом. Мой дед тоже размышлял о чем-то, чего я не мог слышать, но молчал и не отрывал глаз от дороги. Белый игрушечный пес Пушистик был у меня в руках. Он промок и перестал пищать. Я вспомнил про Вика, и мне опять стало грустно. Нет, прошлое не вернется, думал я. Но и будущее не сбудется. Эта ночь ушла безвозвратно. В нее уместился целый кусок моей жизни, но я не жалел о нем. Только я понятия не имел, что будет со мной дальше.